эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 14 ноября 2019 года, четверг. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Виктор Пономарев. Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить про защиту трезвости. Светлана Большакова, как всегда, будет в чате принимать вопросы, следить за тем, что происходит, за дисциплиной. Ну, а Евгений Роденко, опять же, по хорошим нашим традициям, будет наблюдать за тем, что происходит в эфире с точки зрения нашего виртуального пульта. Итак, Виктор, для начала немножечко о себе. Чем занимаешься, кто такой, как докатился до жизни такой, чтобы наши радиослушатели и зрители могли представление получить, какие вопросы тебе задавать, ну и вообще. Приступай. Ну, здравствуйте, слушатели, уважаемые. Спасибо, Алексей, что пригласил в эфир. Меня зовут Виктор Александрович, я учитель трезвости из Ростова-на-Дону, из общественной организации. У нас тут есть такая организация «Трезвый Дон». Знаете, наверное, есть река Дон, и местность, которая вот тут вот рядом у нас тоже называется Дон. Слышали, может быть, Тихий Дон, Вольный Дон, а у нас «Трезвый Дон». Это вот общественная организация, которая состоит из добровольцев, объединенных одной целью общей. Цель – это утверждение и сохранение трезвости в России. Вот, трезвость на уровне отдельного человека, семьи и общества в целом. Вот этим мы занимаемся. Занимаемся уже не первый год, имеем определенные успехи, ну, будем заниматься этим. В любом случае, звал соратников слушать сегодняшний эфир тоже наших, которые трезвенники из Ростова, надеюсь, они тоже нас слушают. Вот. Будем говорить о защите трезвости на трех уровнях. То есть на уровне самом таком, первым это индивидуальным, да, то есть как личная трезвость, вот как с ней быть. Будем говорить о трезвости в семье и трезвости в обществе. Вот. Поэтому вот на эту тему жду вопросы ваши в чате, там задавайте какие-то комментарии, может быть, оставляйте. Я подготовил перед эфиром несколько таких тоже вопросов, ну, обобщающих, что ли, которые, ну, которые задают обычно мне по теме трезвости. Алексею их передал, и вот как у него его вопросы какие-то закончатся, может быть, он может и к ним обратиться, то есть вот к той теме, которую я так тезисно изложил. Хорошо. Я тоже напоминаю, что вопросы мы принимаем только на сайте Народного славянского радио, на нашем канале в Ютубе. Сайт наш slavradio.org, slavradio пишется одним словом, латиницей, а канал в Ютубе звучит так: youtube.com, косая черточка, называемая слэш, Славрадио. Славрадио также пишется латиницей одним словом. И там Славрадио присутствует, только у нас на сайте еще добавляется ком в конце через точку, а в Ютубе ком добавлять не обязательно. Итак, давай начнем с того, что же тебя сподвигло заниматься вот защитой трезвости. Ну что, не жилось тебе как нормальному человеку. Ну отдыхал бы ты и отдыхал, ну и ходил бы ты по всяким там заведениям, ну и справлял бы ты, как все справляют нормальные люди. Но что тебя туда понесло? Ну, трезвости, ну, как-то звучит так, трезвенник, язвенник, да, помнишь, эти вот фильмы-то знаменитые? Да, да. Вот, что тебе нормально-то не жилось? Ага. Нет, на самом деле, жилось нормально, и сейчас живется нормально, абсолютно хожу везде, общаюсь с разными абсолютно людьми, и на тему трезвости, и на другие темы, и на самом деле тему трезвости, если правильно о ней говорить, если грамотно подходить, то тему трезвости принимают все, причем положительно понимают, как минимум лояльно принимают ее, если вот уметь о ней разговаривать. И очень многие тоже проникаются и так или иначе вот как-то становятся к ней ближе. Вот. А лично я, на самом деле, меня всегда влекло что-то вот общественного характера. То есть, ну, какое-то социальное служение, что ли, может быть, так это назвать, слово вот подобрать бы. И я попробовал разные направления. То есть, ну, хотелось помогать, в общем, людям, не знаю, воспитанные так. То есть, не только о себе думать, а о других. И побывал я в совершенно разных направлениях. Патриотического толка, благотворительного, ну, то есть разного совершенно, спортивного и прочее. То есть вот я везде, где бы я ни находился, я сталкивался с тем, что вот если нет там трезвости, то не идет это дело. А еще я сталкивался с тем, что вот если в корень заглянуть, ну, допустим, вот проблема, он благотворительностью немного занимался, там мы собирали брошенным младенцам там всякие средства, потом из неблагополучных семей детей собирали в школы, там, чтобы у них школьные принадлежности и прочее. Благое дело, хорошее. Вот, многие люди тоже помогают. А вот когда начал задумываться, а почему это происходит? Вот, откуда это социальное сиротство? Откуда неблагополучные семьи? И уткнулся я в то, что трезвости нет в этих семьях, у этих там взрослых. И это получается, ну, сизифов труд, бездонная бочка. То есть сколько бы мы ни помогали там этими принадлежностями, деньгами, еще чем-то, а новые уже на подходе, которые вновь там разрушат свои семьи, вновь бросят своих там детей и так далее. Вот, то есть и так чего не коснись, там казачество у нас развивается, туда ткнулся. Тоже увидел, что возрождение культуры, если трезвости нет, там и не пахнет никаким возрождением, наоборот, лишь упадком. И вот пришел я к тому, что нужно заниматься трезвостью, как вот фундаментальной такой проблемой, первой самой. Ну вот про казачество сказал, и как-то я разговаривал со старым казаком, и он правильный такой человек, он сказал, когда я увидел, как какой-то там атаман кому-то преподнес на шашке рюмку водки, у меня первым делом было желание эту шашку взять и бошку ему срубить, потому что это сквернение оружия всех традиций казачества. Нам же показывали, как всегда, вот «Тихий дом», вспомнишь фильм, да, там обязательно такая горилка на столе, бузырь этой сивухи, и вот они сидят такие довольные, веселые или грустные, воют, там обязательно эта горилка присутствует. Вот впечатление, что казаки только и делали, что водку жрали. Какую-нибудь там горилку, самогон, да, посмотришь какой-то фильм про крестьянство, там тоже все постоянно выпивон. И вот такое ощущение, что у нас люди ничем, кроме вот как выпивона, не занимались. Ну да, если смотреть фильмы, конечно же, они далеки от реальности. И такое впечатление может сложиться, и во многом поддерживается вот современное отношение к вот этим ядовитым веществам, к алкоголю, табаку, именно через вот эту, ну, масс-медиа, или как сказать, информационную эту оболочку, да, из фильмов, песен и прочее. Но они тоже на пустом месте возникли. То есть казачество, если говорить там о Тихом Доне, да, то есть это начало 20 века, трезвым не было, к сожалению. Это тоже, ну, я думаю, это минус огромный для того же самого казачества. Ну, в конечном итоге, да, можно посмотреть, что потом с казачеством сделали. Я и всегда говорю так, вот многие в карму не верят, но если себя вести не совсем по-человечески или не по-человечески, либо делать какие-то серьезные ошибки со своим телом, со своей землей, со своей страной по отношению к людям, то в этом случае карма тебя неизбежно настигает. И при вот всем уважении к казачеству, у меня там тоже есть кое-какие корни по казачеству по южному направлению, но вот то, что творили с казаками, как там рубили друг друга они, ну и вообще что-то происходило, то, может быть, здесь и это тоже влияет. Конечно же, какая-то там, может быть, заговор кто-то скажет, опять там заговорщики какие-то появились, всемирный заговор или что-то еще. Но так оно и есть. Так что фильмы, да, вот они показывают, может быть, где-то правда, что это было, а где-то что-то приукрашивает, но и через фильмы у нас как раз и много что вкладывается. Да и вот по поводу, сказал, там, детей. Собираем для детей таких-то, таких-то, то-то, сё-то. А сколько сейчас идет рекламы такой, что давайте-ка мы соберем такому-то мальчику или девочке вот, на то, чтобы там операцию сделать, помочь там реабилитацию. И таких детей все больше, больше, больше и больше. Кто-то кричит, вот какая экология, дети рождаются плохие. Вот там какие у нас продукты, дети рождаются плохими. Да, конечно, экология ухудшается, да, конечно, продукты плохие. Да, и прививки часто ставят не к месту. И сколько там людей с ДЦП потом случается после неправильно поставленных прививок, это дряни. Но ведь на первом-то месте стоит алкоголь, как мне кажется. Вот я думаю, об этом мы сегодня с тобой поговорим. Ну, может быть, и об этом поговорим в том числе. Но на самом деле, когда мы говорим о трезвости, в нашей организации там, ведем разные занятия, и уроки трезвости у детей, у молодежи, у взрослых. Мы тему вот, вреда и влияния алкогольных и других ядов на организм мы затрагиваем меньше всего. Но это на самом деле странно звучит. То есть даже вот я прихожу лекцию вести, первое, что я говорю, ребят, а как вы думаете, о чем я буду говорить сегодня? И они мне отвечают, ну, о чем? Ну, о вреде алкоголя, о вреде табака. Вот. И то же самое, скорее всего, большинство слушателей, которые сейчас слушают, вот, они точно так же, у них такие ожидания, что ну, сейчас нам расскажут, чем алкоголь вреден, как он там вредит там, эмбриону, вредит взрослому человеку, там, печень, легкие, мозги и так далее. А на самом деле здесь вопрос, как сказать, ну, он ясный, его уже пора закрыть. Вредно? Вредно. Яд, яд. Что об этом говорить? Основной вопрос не в этом. А почему, несмотря на то, что это вредно, любой человек знает, что вредно на самом деле, почему это покупают и там, вливают в себя, вдыхают и так далее. Вот это вопрос важный, я считаю. А то, что вредно, ну, как бы вредно. Это можно. Вот. У меня поэтому один из как бы основных вопросов, которые я вот Алексею тебе передал, это почему на уроках трезвости нельзя говорить о вреде алкоголя и табака. Он даже в анонсе у вас на Славянском радио в группе я видел вот на сайте вот такой интересный подзаголовок, почему нельзя на уроках трезвости говорить о вреде алкоголя и табака. Вот я завтра буду вести у нас там, ну, в области мы регулярно выезжаем, у меня будет семинар со специалистами по профилактическим занятиям. Ну, сотрудники школ и других учебных заведений, которые ведут профилактику, то есть предотвращение всякого отклоняющегося поведения. В первую очередь это табак, алкоголь, там другие запрещенные яды. И вот я им буду объяснять, что вы специалисты, это, конечно, это хорошо, вот вы обученные, но о вреде говорить не стоит. Они мне резонный вопрос зададут, а о чем тогда говорить на эту тему, если не... Хороший вопрос, да. О чем тогда говорить, о чем пришел тогда, да, рассказывает. Да, если да, да, трезвости, а вреде нельзя. А на самом деле, да, бессмысленно. Не то, что там нельзя, бессмысленно. А почему? Один соратник постарше говорил очень хорошую мысль в своих лекциях, что вот если вы подойдете к ребенку даже в детском саду и спросите его, а табак вреден? Вы знаете, он скажет «да». Если вы пойдете чуть постарше, там, в начальные классы. Я сегодня вел вот, уроки трезвости с утра у третьеклашек. Да, третий А и третий Б по отдельности. Так вот, ну, я сегодня там у них уже третий урок был в цикле. Ну, даже на первом уроке я им, если бы задал вопрос, там, табак, алкоголь вреден? Что это вообще? Яды, не яды, пища? Вот они бы сразу ответили, да, конечно, вреден. И средняя школа, и старшие школьники, молодежь, и взрослые, и пенсионеры, все знают, что вредно. Ну, знают и толку. Вот если они знают, и все равно многие травят себя, то смысл тогда говорить об этом? Может быть, эта информация неэффективна? А может быть, она, если мы говорим об этом детям, наоборот, привлекает внимание именно к этим веществам, и она будет не то, что неэффективна, а вредна? Вот с этой позиции надо посмотреть. Угу. Ну вот я предлагаю сейчас как раз те вопросы, которые у нас обозначены в анонсе, по ним пройтись, чтобы потом из этого уже сложилась беседа, и чтобы наших радиослушателей уже можно было заслушивать, исходя, ну, конечно, из тех вопросов, которые они задают, потому что вживую не получится их послушать, но я зачитаю их вопросы. Но перед тем, как начнем это разбирать, вот первый вопрос, насколько главный лошадь наркотик и так далее, я такую заметочку, стою как-то в магазине на кассе, перед мной мужичок стоит, ну, такой нормальный, крепкий мужик, ну, русский человек, у него, значит, 3 бутылки водки и 3 йогурта, ну, вот как-то стоим, ждем, я спрашиваю, что ожидается-то, он такой, да вот выходные, надо как-то это отдохнуть, я говорю, ну, для этого водка, я понимаю, да, он говорит, да, конечно, надо же это отдохнуть, я говорю, а йогурт для чего, ну, как же, наш потом здоровье восстановить. Побеждаю. Он прекрасно понимает, что это вредно, все хорошо, и вот он наслушался пропаганды и то, и другое, что, оказывается, йогурт – это полезно, надо здоровье восстанавливать, но как же отдыхать-то без этого? Итак, какая главная лошадь наркотика? Вот это первый вопрос, который у нас в нашем анонсе указан. Что по этому поводу скажешь? По этому поводу я скажу, что главная ложь, она вот как раз в том, что они приносят сами по себе удовольствие и обладают какой-то объективной притягательностью. Даже само слово «наркотик» мы на самом деле не используем, и я его дал в анонсе, просто чтобы было понятно, о чем речь. А когда мы ведем занятия или публикуем какие-то новости, мы переводим это на язык правды. То есть, чтобы, как сказать, минимум эмоций вокруг слова было, а только вот голая правда. И мы обозначаем их либо как интоксиканты, ну это такое слово иностранное, либо просто яды. Если мы говорим о наркотиках, можем говорить о запрещенных ядах. То есть те яды, которые запрещены законом или ограничены как-то к обращению, продаже, производству. Вот и все. Есть легальные яды, это там алкоголь, табак. То их полно там, не знаю, бытовая химия, она также токсична. Вот. А есть нелегальные яды. Вот все, что нам нужно о них знать, об их химических свойствах. Попадая в организм, разрушает. А все, что человек там ожидает какого-то удовольствия, эйфории или там притягательности какой-то, вот что они манят, тянут. Вот это уже все именно в ожидании человека, в воспитании, в рефлексах, то есть в приобретенном. Сами по себе вещества, вот если бы на них не воздействовать информационно, ну, как сказать, если вокруг них там, не создавать какую-то там рекламу и пропаганду, то они никому нужны не будут абсолютно. Это будут просто яды. Максимум они будут использоваться по назначению как ну, технические какие-то средства. Вот. Вот это вот и главная ложь. Так, если то бишь вот то, что нам рассказывают медики, то, что нам показывают по телевизору, читаем мы в журналах, это вот как раз ложь о том, что они нам дают, как этот мужик считал, сказал, да, расслабиться и провести выходные с удовольствием. Да, да, но за это надо заплатить потери здоровья. Вот так эта мысль как бы выглядит. То есть это можно уложить в одну фразу. За удовольствие надо платить. То, что надо платить, это разговоры о вреде, и они здесь ничего нового, по сути, не услышат. А вот то, что за удовольствие, вот этой информации тоже полно. Что это расслабит, это развеселит. А на самом деле... А, кстати, вот картинку номер 9, если вы поставите, я просто порекомендую там, ну, книжку небольшую. Она довольно таким простым популярным языком написана. Норвежский нарколог Ханс Олаф Фикьяру написал. Она в русском переводе единственная его работа. На самом деле у него много работ. Она называется «Алкоголь и другие наркотики ну, или интоксиканты, магические или химические вещества». Вот, если там заставки видно, да, вот, да, видно да. В русском издании она издается с такой обложкой, немного зловещей, но вот тут суть в названии такая, что а если посмотреть на все эти вещества глубже, как, ну вот углубиться в их свойства, то они окажутся просто химическими веществами или в них будет вот что-то такое успокаивающее или наоборот там возбуждающее и прочее. И он приводит, почему эту книгу рекомендую, потому что этот нарколог приводит огромное количество так называемых слепых тестов. То есть, когда человеку вводят вещество, а он не знает, какое. И вот тогда получается, это на самом деле не только он делал, и он не только свои опыты там приводит в пример, это огромный пласт научных исследований на эту тему, которые подтверждают, что если человек не знает, что ему ввели, то те самые вещества, которые других там веселят, радуют и так далее, притягивают, они не очень-то ведут себя так знакомо. Очень распространенный, ну, вернее, известный опыт, все время его озвучивают, когда две группы мужчин каждому вводят внутривенно раствор этилового спирта. Ну, небольшую концентрацию, чтобы человек не помер, потому что если чуть больше, то там он это и помрет. Ну, вот концентрация небольшая, и первая группа мужчин знает, что им вводят. Им говорят, мужики, вам вводят вот, ну, раствор этилового спирта. Опишите ощущения, пожалуйста, у нас тут опыт. Ввели им. Ну, какие ощущения? Тепло, хорошо, расслабило, вот, похорошело, проблемы уходят, все записали. Вроде вывод какой? Ну, хорошее вещество, да, вредное, но хорошее же. А была вторая группа мужчин, им тоже ввели точно такую же дозировку, но не сказали, что им вводят. То есть для них была легенда такая, что это исследование какого-то препарата медицинского, и вот исследуют побочные явления, есть ли они или нет. И вот, мужики, давайте-ка пишите, что вы почувствовали. Что мужики почувствовали? Все как один почувствовали. Сонливость, тошнота, головокружение, головная боль. Наркозный эффект, не более. То есть, когда они не знали, и ввод непривычный, пошел он не через там рюмку красивую, хрустальную, блестящую, с огурчиком, там ни друзей нету, ни тостов, ни ожидания, вот что сейчас отдохну наконец-то после трудового дня, заслужил-то, вот. Вот когда этого всего нет, вот эта вот мишура вся уходит, остается только вещество химическое и не более. Оно оказывается просто наркозом. Наркоз угнетает нервную систему, ни удовольствия, ни неудовольствия не приносит, ну, как бы выход из наркоза всегда неприятен, а если там угнетается нервная система, может сопровождаться неприятными какими-то последствиями, типа там, тошноты и прочее. То есть организм пытается как-то защититься, сигнал дать, что вот что-то плохое попало в организм. Вот, вот это главная ложь о всех интоксикантах, о которой не говорят ни та сторона, которая эти интоксиканты, так сказать, производит и продает, ни, к сожалению, та сторона, которая пытается там и как-то борется с ними. Они все говорят вот так, это за удовольствие надо платить, не стоит оно того. А те, кто производит и продает, они говорят, за удовольствие надо платить, и это удовольствие того стоит. Вот и проблема. А мы, трезвое движение, я как представитель, мы между, мы на стыке, мы отметаем вот эти крайние варианты и говорим чисто с научной точки зрения о реальных химических свойствах веществ. Яды ядовиты, притягательностью не обладают. Вот так. Угу. Прекрасный тест. Я думаю, что вначале все-таки там было и у тех тепло, но только потом эти через представление об алкоголе достроили все остальное, им было хорошо и классно, да, потому что это раскручена тема. А вот те почувствовали, что реально происходит, потому что после тепла-то пошло как раз это вот тошнота и все остальное, о чем рассказал. Прекраснейший тест, прекрасный. Хорошо, идем дальше. Почему трезвое движение против сухого закона? Казалось бы, ну, трезвенники, ну, наоборот, надо взять всем, запретить все, этому поставить клеймо на лоб алкаша, того куда-нибудь там, в профилактории засунуть, в отрезвителя, да, и так далее. Ну, да, вопрос такой вот, это многие задают, вот отношение к сухому закону, а вот если запретить, а что нужно делать, вот. Трезвое движение относится к сухому закону таким образом, то есть первое, что нужно здесь понять это, а цель какая? Если у нас цель отрезвить страну, то надо понять, а что же такое трезвость? То есть, а чего мы хотим? Что значит отрезвить страну? А отрезвить страну, это значит, не когда нельзя купить алкоголь там, и всякие яды. А трезвая страна, это когда никто не хочет их покупать. Вот в чем дело. Это принципиальная разница. Да? Одно дело, тебе запретили, и ты вынужден воздерживаться, терпеть. Это не трезвость. Это в масштабах страны называется сухой закон. В масштабе одного человека это воздержание, или там отдельной семьи, это терпеть надо. А в масштабе всей страны это называется сухой закон. Все запретили, и там люди бедные терпят, что-то там пытаются. Вот. А трезвость это когда не хочется. И вот вопрос, запреты они желание убирают или нет, или наоборот подстегивают. Возможно. Вот здесь я бы хотел картинку номер 3. Если вы включите картинку номер 3, там показана разница воздержания и трезвости. Вернее, там трезвость вообще не показана, там показано воздержание на уровне обычной семьи. Правда, семья какая-то арабская, что ли, или там индийская какая-то. Вот в интернете нашел картинку. Ну, тоже хотят трезвости. Вот мужчина, глава семьи, понял, что надо жить трезво и перестать себя отравлять табачными ядами. Но собственных сил не хватило, и он применил подручные средства, смастерил себе такую сетку на голову, там у него дверца есть на замке, закрыл дверцу, ключ жене отдал, обед, кушать сели, вот, ключик отдал жене, вернее, ключик принесла жена, открыла, покушал, закрыла, вот, и не травится табаком, вот они такие, счастливая семья, счастливее, чем если бы он травился, само собой, деньги не носит чужому дяде, там, здоровье бережет. Но это не трезвость. Это типичный пример воздержания. То есть, когда вот он вынужден вот такие вот... Вот эта клетка на голове, это на самом деле, ну да, такой случай, ну, редкий, но это образ. А если мы представим себе человека, который перестал травиться алкоголем, табаком в силу, может быть, боязни за свое здоровье, или ему там на работе запретили, сказали еще раз, и там выгоним, уволим или оштрафуем, или жена сказала еще раз, и там уйду, и детей заберу. Вот тогда у человека получается такая, как клетка вокруг его зависимости. Зависимость никуда не исчезает, она сигнализирует ему, давай, давай, травись, А вот этот страх потери чего-то более важного, он ему там сигнализирует: нельзя. И вот такой человек, он, как сказать, находится в неуравновешенном состоянии, нет гармонии такой внутренней, и он постоянно в борьбе как бы с самим собой, на самом деле с зависимостью своей, но он думает, что с самим собой. Вот. И это состояние, оно неустойчивое. Поэтому вот, если мы возьмем еще один вопрос, который я там, ну, скидывал тебе, как избавиться от зависимости и почему бывают срывы. Есть там такое у нас, да? Да, есть. Вот, то он вытекает просто из вот этого моего рассказа с примером про мужчину с клеткой. Избавиться от зависимости и почему бывают срывы. А обычно срывы бывают тогда, когда человек не к трезвости пришел, а вот к такому воздержанию, когда он просто зажался и начал терпеть. И вот такое состояние неустойчивое, оно либо разрешится в сторону трезвости, да, когда рефлексы у него угаснут на отравление, то есть он, ну, перестанет вот на автоматически этого хотеть, либо он сорвется просто вот в другую сторону. Поэтому избавляться от зависимости в первую очередь нужно не, вот, не физическими какими-то способами, там, промыть кровь себе, очистить, там, еще что-то, а очистить голову свою в том плане, что от ложных убеждений. Потому что причина любой химической зависимости, там, от алкоголя, от табака, запрещенных ядов, неважно, она в убеждениях сначала. И лишь потом там уже физиологические механизмы подключаются. И они уйдут, опять же, через смену убеждений. Поэтому трезвость – это трезвые убеждения. И если вот я так запутанно с вопроса на вопрос перескакиваю, но вернувшись к сухому закону, сухой закон, он убеждения в голове людей не убирает. Убирает лишь доступность. То есть люди остаются такими же. Вот представьте, сейчас у нас вот страна, 150 миллионов. Большая часть из них хотят отравляться так или иначе в какой-то период с какой-то частотой. Да, это внешние причины, их подстегивают, там пропаганда, это понятно. Но вот такие люди сейчас, такое у них, такое у нас общественное сознание. И вдруг сейчас все это ограничили доступность полностью. Сухой закон. Желание, что исчезнет? Не исчезнет. И вот надо глубже копать. А как убрать у человека вот это желание, чтобы ему не хотелось себя отравлять? То есть поэтому тут сухой закон только, как сказать, хуже сделает. Так сходу, ну, сразу. Да, вот если необходимо, наверное, нам коснуться, раз уж про сухой закон начали говорить, наверное, стоит коснуться перестроечных времен, когда многие говорят, ну вот же сухой закон был введен, хотя там, конечно, не было сухого закона, там были некоторые ограничения, если честно говорить, и об этом все, кто занимается этим вопросом, знают. Но все-таки и корифеи уже направления трезвости говорят, а вот повлияло все-таки много людей, которые стали заниматься своими семьями, когда ограничения были введены, все-таки, ну, было лень стоять в этих чередях, лень туда было ходить. Но алкаши там, да, они туда совались. Все-таки какое-то влияние это оказало. Скажем, что если бы это было не в форме полумер, вот просто запретить, ограничить, а еще бы так рассказывать, показывать, чем-то заместить это, да, тогда бы было бы влияние в 1000 раз больше. Но даже вот та глупость, которая была сделана со стороны многих чиновников по указанию свыше, она тоже какой-то плюс внесла, ведь это мы не можем не признать. Безусловно. Положительные эффекты были от этого. Но здесь надо точную оценку вот этим горбачевским мерам, так называемому горбачевскому сухому закону 85-87 годов, надо точную оценку дать. Это была провокация. Провокация, то есть спланированная акция, после которой сначала зажали всех, а потом резко отпустили. И этот, если там кто смотрел график потребления душевого спирта на человека, то там такой был всплеск, потому что перед этим людям именно запретили. Вот. Но положительные эффекты все равно были. Просто почему были вообще введены эти меры? А потому что нельзя было ничего не вводить. Потому что люди требовали, потому что население было готово. Трезвое движение работало, и люди хотели трезвости. Ну, буквально союз захлебывался в алкоголе. И если ничего не принять, не предпринять, это был бы удар по власти очень сильный. Поэтому предприняли, но умышленно предприняли так, чтобы потом сделать еще хуже. И здесь можно проверить это ходом истории, то есть как было реально. То есть это не теоретические рассуждения, это практика. Вот, зажали, потом отпустили, и Россию залило алкоголем до сих пор. Мы, как сказать, у нас уровень выше, чем в те времена до этих горбачевских. И так, да, тогда да. Печальных даже. Именно так. Вот здесь не просто отпустили, а еще и долили. Причем долили что... не физически самого алкоголя, а долили информацией, пропагандой. Но если бы не было перед этим, так сказать, обработки. Ну о чем мы говорим? Вот некоторые, вот в СССР там трезвость была, ну когда? Или говорят, вот вы знаете, сейчас-то ГОСТ на спирт вот какой, а раньше-то, ну это... Такая тема, наверное, ты слышал, ГОСТы сравнивать. Вот раньше-то ГОСТ был на спирт 72-го года, а там-то написано, что наркотик. Наркотик это на самом деле имелось там в виду, что наркозное действие угнетает нервную систему. Так вот, но все равно яд там парализует нервную систему и все такое. А сейчас-то что? Да, это хорошая фраза, но практика какая была? Этот ГОСТ совершенно не мешал продавать алкоголь в продуктовых магазинах. Это раз. Дальше посмотрим советские фильмы, которые были тех времен. Вот. От комедий там до каких-то драм. Да, хорошие фильмы. Многие, большинство, наверное, не сравнить с теперешними. Но, тем не менее, везде тема алкоголя и табака шла, причем явно. И вот человек это видел на экране, а тогда, если фильм выходил, его все смотрели. Тогда же был дефицит, так сказать, не так же, как сейчас штампуют и штампуют это кино и зарубежное наше. А фильмы тогда смотрели. Дальше выходит, вот у меня стоит книга, как такой своеобразный музей программирующих материалов. Все знают, там в 50-х годах, в те времена знали, книга о вкусной и здоровой пище. Миллионные тиражи. Так вот там через страницу сначала красивые блюда, а потом бутылки. К этому, там к мясу вот такое... молдавская, а вот к рыбе грузинская, а вот пиво у нас вот такое-то лучшее там во всем Союзе. Виктор, не искушай, не искушай. Нет, я не искушаю. Вот, то есть вот эта информация наполняла, а потом человек заходил в продуктовый магазин и видел вместе на одном, в одном магазине, на одном ряду, да, и еду, и пищу, у него формировалась установка. И вот после этого, когда что-то начали запрещать, но программирующую информацию-то никто не убирал. Фильмы никто не менял. Просветительская работа велась крайне слабо. Крайне. Вот. Поэтому здесь ожидать какого-то хорошего эффекта, долгосрочного, нельзя было. Вот его и не получилось. То есть, если мы говорим об отрезвлении страны, то вот эти меры, которые там ограничивают доступность, там запретительные какие-то, они, безусловно, будут. Но они должны следовать после очищения информационного. Информационное очищение должно опережать любые запретительные меры. Ну да, само собой. Хотя, к чести надо сказать, в советские времена, во всяком случае, в городах крупных обязательно было разделение на продуктовые магазины и вот эти вот, где пойло продавалось. Я еще помню, когда застал эти времена, я же рос в те времена, когда идешь в продуктовый магазин, и только на втором этаже отдельно был отдел виноводы. Там туда детей не запускали. Продуктовый, пожалуйста, заходи, конфеты, там, что тебе надо. А туда нет, только стояли там дяденьки взрослые. Если бы ребенок появлялся, оттуда тебя пинка давали, и что-то забыл-то. Один раз перепутал, вылетел оттуда. Далеко не во всех магазинах такое. Да, я говорю, я говорю, в крупных городах это вот было принято, а где-то там в деревне, конечно, что там, два магазина, что ли, строить, поэтому там, понятно, продавали сразу и здесь, может быть, там перегородку какую-то ставили, так, чтобы... Да не ставили никакой перегородки. Нет, я помню, в деревенском магазине ты заходишь в магазин, и там стояла такая, знаешь, вот одна дверь, ты проходишь по магазину, и такая вот перегородка из досок сколоченная, а там дальше проход, то есть без дверей, без всего. Ну, зашел в одну дверь, здесь купил хлебушка, дальше пошел там алкашню купил. Вот, такое должно было быть, но, естественно, понятно, что это нигде не делали, да и, в общем-то, не имело никакого смысла. Вот, опять же, про фильмы и все остальное. Если уж говорить, понятно, комедии, там все такое весело, даже в серьезных фильмах, казалось бы, серьезные дяди, и которые не собирались пропагандировать ничего, а вот эти установки исполняли. «Будут тут одни старики». Прекраснейший фильм. Ну, просто вот, ну, чудо какое-то, да, вот Быков снял. Но тот же самый «Маэстро», когда он падает, когда попадает он к нашей пехоте, что они там делают? Они там жарят спирт. За что? Ну, понятно, за что. Причем так, по-героически, без закуси, без запивания. Да, не могу, а могим. Вот это вот, конечно, удивительным образом сочеталось с тем, что героический фильм, все правильно и хорошо, но как герой себя должен вести за столом. Если уж выпил, так не надо закусывать. Если уж выпил, так чистого спирта. Уж жарил, так жарил. Покажи, как ты можешь подражать. И многие дети, на мой взгляд, этому вот прям картиночку схватили в себя. Ну как же, не выпить за столом, да еще по-героически. Ну вот насчет героического, кстати, «Судьба человека» Шолохова. Вспомнишь, вот? Бондарчук играл. После первого вот не закусывал. Да. Это вообще национальное прицепили. То есть это такая мощнейшая связка, когда вот именно связалась с русской идентичностью. То есть мы сильные, мы выше вас. За счет чего? За счет того, что я вот могу спирт и не закусывать и стаканами. Вот. И это отложится, это не может не отложиться. А это опять же фильм, который смотрели миллионы. Это закладывало определенные установки. И потом... таким, то есть надо было вот здесь работать в первую очередь, очищать там, а не магазины там уменьшать по продаже. Конечно. И, кстати, вот ты сказал, вспомнил этот фильм, а ведь было дословное повторение. Тот-то фильм черно-белый, его молодежь особо сейчас не смотрит. Так специально был сделан этот фрагмент, вставлен в более свежий фильм. Многие об этом даже не догадываются из молодежи. «Мы из будущего», первая часть. Там же сейчас несколько частей. И вот в первой части, когда он на допросе находится, его вызвали, да, перед тем, как расстрелять, он повторил то же самое. Также поднесли, он, ну, хочешь выпить-то, давай. Он выпивает после первой незакуски. Причем травится, пьет, да, вот это все в себя. Не занюхивает колбасками там баварскими, какие там ему подсунули. И потом возвращается пьяный к себе. То есть полностью весь этот эпизод они воткнули в современный фильм. Для того, чтобы, не знаю как, кто-то считает, что это повторение героического такого фрагмента. На самом деле это просто вот вбивание того же образа в голову современных людей. Мощнейшая реклама на самом деле получилась. Вот вам и пропаганда за Родину, да? Хорошо, сейчас. Давай дальше коснемся. Ты коснулся уже трезвости на уроках, и вот давай более подробно, почему на уроках трезвости нельзя говорить о вреде алкоголя и табака. Я вот от себя скажу. Если маленький ребенок, то вполне возможно, он этой информации-то еще не слышал. Он просто повторяет. Но всем известны опыты, когда детей просили сыграть свадьбу, например, да, или там день рождения. Что они там делали? Они расставляли кегли, бутылочки, как будто бы это, стали стаканчики, напивались, начали подражать там пьяно и так далее. Шатались. Это вот, да, это там потом девочки их растаскивали, там устраивали там драки показные и прочее. Ну, веселье такое через край, то, что называется. Вот здесь вот, в маленьком возрасте, все-таки нужно говорить о вреде алкоголя с детьми, либо все-таки вообще не нужно, нужно и с маленькими детьми про это не говорить? В маленьком возрасте там тем более нельзя говорить об этом, потому что там они еще мало что понимают, то есть там как, ну, логические доводы, они там слабо будут работать на маленьком ребенке, а вот он запомнит, у него запечатление будет, запечатлевание того, о чем разговор, на чем акцент. То есть, если это мы говорим уже не об уроках трезвости, скорее, а о каких-то семейных беседах, да, бывают такие родители, которые хотят хорошего, и вот чтобы уберечь, начинают с самых ранних лет говорить, вот алкоголь, вот табак. А здесь не нужно сгущать краски и на этом ставить акценты маленькому ребенку. Но с другой стороны, может быть, опять же удивлю, ребенок с самого раннего возраста должен знать, что такое алкоголь и табак. Я вот по примеру соратников, по примеру своей семьи скажу. У меня ребенок, ну не знаю, вот как он научился говорить, да даже раньше, наверное, он знал, что такое спирт. Вот у нас дома стоит спирт. Трезвая семья, дома всегда есть спирт. Зачем? А он видит, как его использовать по назначению. С ним вообще не говорят об этом. Просто у нас в туалете стоит бутылка, ей протирают, как обеззараживание используют. Это раз. В ванной стоит тюбик со спиртом, и когда нужно там ногти постричь, чтобы убить микробы, да, протирается ватным тампоном и приговаривается. Вот все микробы погибнут. Когда мы где-нибудь на природе, и мы едим, в походе еще где-то, то всегда есть спиртовой гель, продаются, ну там 80% спирта, такой крепчайший, ну в виде геля, чтобы он не растекался. Ну тот же самый запах, такой же вонючий. Вот ребенку капаем на руку, он хорошенько протирает, чувствует этот запах и приговаривается, да, что все микробы умрут. То есть ребенок начинает понимать, что это яд не потому, что ему рассказывали страшилки, а просто использует, он из жизни берет этот опыт собственный, и у него этот запах ассоциируется с убийством микробов, с ядовитостью, с одной стороны там опасностью, с другой стороны ассоциируется с чистотой, ну как вот стерильностью, больничной, что ли, такой запах, совершенно не пищевой. Вот ассоциации. То же самое, допустим, растения, какие-то табак, да, вот табак. В первую очередь ребенок должен понимать, что это растение, и оно может использоваться в полезных целях, в быту. Но я не использую его, но я рассказывал ребенку, и он знает, что табак использовался, и можно зайти вот даже прям с ребенком, это будет полезнее, чем пугалки всякие, страшилки рассказывать, зайти с ребенком в магазин для садоводства и показать ему табачную пыль в пакетах. Она продается, это такой вот табак, самый что ни на есть, самый натуральный, качественный, без всякой химии, примесей. Табак вырастили, высушили, измельчили, ничего не добавили. И для чего он там продается? Чтобы травить насекомых. Вот, потому что посленовые растения, в основном посленовые в своей ботве, листве, стеблях, побегах, содержат вещества, которые ядовиты и для насекомых, и для человека. И поэтому вот на уроках трезвости с малышами общаюсь. Вот сегодня, в частности, у меня был к ним вопрос. А как использовать табак по назначению? И вот зашел разговор, и я им рассказал, что можно табак развести в воде и опрыскать дерево садовое. Можно в почву эту пыль вкопать, и тогда все почвенные там погибнут, эти вредители. А можно зажечь костер перед деревом, чтобы ветер дул в ту сторону, чтобы на крону дым шел, и подсыпать туда эту пыль, тогда будет табак гореть, будет табачный дым типичный, который поубивает всех микробов. Вот, вот это правильное отношение к интоксикантам. И никакого панического ужаса. Хорошо, хорошо. Ну, здесь, наверное, да, лучше, как говорится, один раз увидеть, чем тысячу раз услышать. Вот если бы кто-то из наших радиослушателей, зрителей посмотрел, например, как проводятся такие уроки трезвости в современном понимании, а не так, что нельзя, нельзя, то, может быть, тогда у них бы и сложились какие-то представления о том, как лучше разговаривать с своими детьми, ну и не только со своими, для того, чтобы была какая-то польза для всех нас. Вообще есть такие уроки в записи? Где-то с ними можно ознакомиться? На самом деле, да, мы записываем уроки, как минимум, аудиозапись у меня, ну, почти каждого урока есть, вот я веду, я всегда записываю, ну, для себя, для соратников распространять. Видео тоже есть реже, но иногда записываем видео. Но в общий доступ мы не выкладываем. На самом деле так. Почему не выкладываем? Потому что если человек захочет тоже проводить такие уроки, но кроме этого он никакого обучения не пройдет, такие уроки ему не помогут. Но зато они ему дадут ненужной самоуверенности, на мой взгляд. То есть он посмотрит один урок, может его зазубрить хоть на зубок, вот дословно. Потом пойдет в класс, а там будут другие дети, другие вопросы, другой возраст и так далее. Видеоурок, он никогда не отразит реального положения вещей, потому что на видео, допустим, только я и то, что я пишу на доске. На видео нет глаз детей. И если человек будет смотреть посторонний, а если это педагог какой-нибудь там профессионал, он скажет, о, почему он вот так здесь сказал, а не вот это сказал, здесь надо было. А он-то не видел, как дети на это реагировали. Может, пришлось там что-то вообще о чем-то промолчать, а что-то там 10 раз повторить. То есть от ситуации зависит. Поэтому вот такие видеоуроки, они есть, безусловно. Если люди обращаются к нам, даже ну, посторонние, да, вот которым интересно. Да, я могу дать один урок посмотреть в качестве ознакомительного материала, но сразу предупреждаю, что пользы от него будет мало. Воспроизвести его не получится без навыков, без обучения, без углубления в эту тему. В первую очередь, если человек хочет подобные занятия проводить, ему нужно самому стать сознательным трезвенником, это как минимум. Вот. Ну, а потом, да, помогут ему эти уроки, конечно, как, ну, посмотреть, как другие ведут, там, разные, опыт перенять, это да. То есть, Вот ты правильно указал здесь о том, что прежде чем что-то начинать делать, нужно все-таки начать с себя. а потом уже кому-то что-то рассказывать. Есть такой прекрасный пример, его рассказывают в разных вариантах, но сейчас к среднему так приведу. Был такой известный человек Махатма Ганди, замечательный человек, который в свое время просто Индию вытащил из вот, колонизации, но, к сожалению, там грохнули его и, в общем-то, в 1947 году разделение произошло, насколько я помню, Индию и Пакистан. Ну да, вот он там чем занимался? Он же показывал своим примером, как надо жить. И поэтому его называли Махатма, великие звания, да, Ганди. И к нему приходили разные люди, там стояли к нему ежедневно огромные очереди, желающие с ним поговорить, спросить какой-то совет. И он принимал всех совершенно бескорыстно, общался с ними. И один раз пришла к нему женщина с маленьким ребенком, мальчиком, таким толстеньким, пухленьким. И мама говорит: знаете, Махатма, помогите, мой мальчик, вот он ест много сладкого. Я ему говорю: не ешь сладкого, ты будешь толстый, ты будешь неуклюжий, тобой будут смеяться, ты потом вырастешь, на тебя девочки смотреть не будут, ты не создашь семью, не родишь детей, ну и прочее, прочее, прочее. А он меня не слушает, вот подскажите ему, что надо делать. Ну, мальчик подошел, посмотрел на него, говорит: знаете, к мальчику подошел Махатма, говорит: вы знаете, приходите через недельку ко мне. Говорит: ну а сейчас вы что, ничего не скажете? Нет, говорит, через недельку приходите. Ну ладно, она пришла через неделю, заходит. Махатма узнал, наклоняется к мальчику и говорит те же слова. Слушай, вот если ты будешь есть сладкое, то будут мальчики над тобой смеяться, ты будешь неуклюжий, неповоротливый, потом тебя девочки не будут смотреть, ты не создашь семью, у вас не родятся дети. В общем, беда будет. Ты меня понял, что не надо есть сладкого? Тот такой: понял. Ну все, идите. Она сказала: слушайте, Махатма, вы что, издеваетесь, что ли? Я то же самое ему говорю. Говорит: идите, потом захотите, приходите еще. Ну, ушли. Через какое-то время она прибегает, непонятно, смотрит по сторонам, глаза бешеные. Махатма, что случилось? Ведь вы сказали то же самое, но он после ваших слов перестал есть сладкое. А когда я ему говорила, он все равно ел сладкое. Он сказал: вы знаете, вот я вам не просто так ведь попросил неделю, чтобы вы воздержались и через неделю пришли ко мне. Я же в это время себя отучал есть сладкое. Другими словами, женщина говорила ребенку: не ешь сладкое, но при этом она сама его употребляла. А Махатма Ганди набрался вот этого всего и с такой позиции подал, что просто было невозможно ему что-то возразить. И это было не просто как слова какого-то из человека, а это было от души, от сердца, от познания. И совершенно по-другому сработало. Вот если человек сам говорит о трезвости, но при этом сам же выпивает или допускает выпивание, или не выпивает по здоровью, как некоторые, да, то в этом случае польза будет или нулевая, либо с маленьким-маленьким эффектом. А нам-то нужно, чтобы люди понимали, осознавали. Вот этот пример, на мой взгляд, очень интересный. Мне понравился пример. Я его слышал, но чуть-чуть по-другому и не знал источника. Вот спасибо, что сказал. Откуда это? На самом деле, да, очень хорошая мысль, что начинать с себя. Иначе не поверят просто. Это вот когда я веду занятия у специалистов, там, у педагогов, которые вот: а как вот вы вот проводите, вот мы тоже так хотим. Я говорю: это очень хорошо, но вот надо сначала самому начать жить трезво. Я там все рассказываю, что я говорю, там все эти тезисы даю, но всегда оговариваю, что если вы вот это скажете, не изменив своих предпочтений и убеждений, то лучше промолчите, вообще ничего не говорите. Потому что тогда вы просто, ну, все это перечеркнете. Все, что вами сказано, будет хорошее, а потом вы скажете или там покажете себя в другом уже виде, качестве, все это перечеркнется, и тогда в эту информацию о трезвости дети вообще никогда не будут верить, даже от других. Они: а, знали мы, слышали уже таких трезвенников. Угу. Давай включим первую картинку «Трезвый дом», чтобы люди увидели, как ваша, у вас эмблема какая. Вот солнышко, трезвый дом и волны. А и к следующему вопросу перейдем. Вот раз уж мы заговорили о детях, о мамах и папах, о родителях и о том, как подавать, то как нужно родителям реагировать на опьянение подростка? Вот самый популярный метод такой: ну, я сейчас тебя устрою, говорит папа и тянется за ремнем, да? Либо мама говорит: ах, ты ж негодяй, и давай там его трепать или ее трепать, будешь сидеть здесь заперти, я там все твои игрушки сожгу, уничтожу, разобью. В общем, истерика, крик, вопли, слезы, сопли и так далее. Это правильно, неправильно? Ну, вот этот вопрос... Правильно или неправильно, это надо индивидуальные какие-то моменты смотреть, что там, как. Но вопросы задают часто родители. Вот, а как реагировать на это? Я, знаете, как отвечаю всегда? Я говорю: реагировать поздно. Уже поздно. Если отравился ребенок, ну, то есть отравился, то есть принял в себя, да, яд, значит, уже поздно. Значит, уже не один там, год у него убеждения такие сложились, и просто либо вы не замечали, либо он просто там не имел возможности воплотить, реализовать свои убеждения, свои желания. То есть надо начинать, это как, знаете, такая мысль, воспитывать надо до рождения ребенка. То есть еще родителей, да, вот еще в процессе там беременности. И когда уже ребенок родился, иногда бывает поздно. Даже касаясь нашей темы, такой, вот это, по-моему, Бехтерев фразу такую говорил, что пьяное зачатие промахов не дает. Так вот, я к тому, что если возникает такой вопрос с подростком, конечно же, нужно с этим работать. Нужно где-то и наказывать, где-то, может быть, объяснять. Там, смотря какой подросток, смотря какие родители, сколько лет и так далее. Это уже индивидуальное. Но это вопрос вот этот, я скорее его, как сказать, адресовал не тем, у кого дети подростки, и они вот начали травиться, а вот тем, у кого еще дети не подростки, у кого они еще помладше. И вот если сейчас правильно говорить о трезвости, если трезвое воспитание вот сейчас начать, то тогда в подростковом возрасте таких проблем не возникнет. И это, опять же, народная мудрость такая, знаете, что надо учить ребенка, пока он поперек лавки, а когда будет вдоль лавки, уже поздно будет учить. Вот нам нужно это понимать, я считаю. Угу. Еще вторую картинку сейчас поставлю. Вот здесь вот на зеленом фоне довольный детишки, а человек появляется на свет естественным трезвенником, поскольку ничего не знает об алкоголе и безразлично относится к нему. Он всегда остается трезвенником, если не подвергается посторонним воздействиям. Геннадий Андреевич Шичко, советский психолог, психофизиолог, кандидат биологических, наук. Вот прекрасно здесь изображены два ребенка. Ведь на самом деле ребенок-то появляется как чистый лист бумаги. Вот у него, дай ему какую-нибудь дрянь, отраву понюхать, и его вратить будет. Конечно. И вот здесь хорошо Шичко подметил в свое время, вот молодец он в этом смысле, то, что человек, поцелованный Богом, он замечал то, что многие сейчас даже не обращают на что внимания. Да, вот эта картинка, тут бы я, вот есть там же еще у нас такой вопрос, который мы пока так обошли, возможно ли отрезвить Россию? Это тоже часто люди задают, а как вот, возможно, невозможно, какие способы, там разные предлагают какие-то программы, методы. Вот. Мнения есть на этот счет, спорят. Вот. Мне тоже часто задают. И здесь, кстати, картинка в тему получилась. Почему? А потому что надо понимать, что трезвость – это естественное состояние. Если ему не мешать этому состоянию, оно будет у человека. Вот. А если воздействия какие-то проводить, тогда да. Но чтобы отрезвить Россию, надо понимать, а какие воздействия на человека направлены, чтобы эту трезвость у человека отнять. И вот с ними надо работать, их надо убирать. Поэтому, когда тема касается отрезвления страны, здесь, опять же, два лагеря таких. Одни говорят, надо запрещать, а другие говорят, надо отвлекать. Вот. Давайте там запретим, давайте там до 18, до 21, давайте там магазины там ночью, ну вот там или в ресторанах запретим. То есть запретительные меры предлагают. Где-то они вполне логичные, люди их там как бы поддерживают. А другие говорят, нет, запретами не поможешь, надо отвлекать. Спорт, искусство, там всякий досуг, альтернативу дайте, альтернативу. И вот между ними, вот между этими двумя лагерями споры, дискуссии постоянно, как же отрезвить, запретами или альтернативой. Вот. А здесь оказывается не так, не так. На мой взгляд, здесь я бы обратился к Толстому. Лев Николаевич Толстой, у него отлично есть мысли на этот счет. В одном, я не помню, кому-то он там письмо писал, больше 100 лет назад это было, а мысль крайне прогрессивная. Вот, он говорил так, что русского мужика связали, споили и бросили в канаву. Смотрят на него и говорят, вот смотри, какой он там, ничего не может, ничего не умеет. А вы просто его развяжите, и перестаньте его спаивать, развращать хотя бы на год. И вы увидите, чего он достигнет. Ну, это не цитата, я смысл точно передаю. Вот, но не дословно. Так вот, смысл в том, что надо просто не мешать жить трезво человеку. Если не мешать, он сам себе установит эти внутренние запреты. Он сам будет понимать, что это не нужно покупать. и сам себе найдет развлечения, альтернативы, и научится и праздники трезво встречать и так далее, и там спортом займется. Вот со старшим поколением общался, там, которое детство у них послевоенное было, они говорят, ни стадионов, ничего, страна в разрухе, там не до стадионов совершенно, дома восстанавливали, заводы. Вот. Тем не менее, дети шили себе мячи из какого-то тряпья и гоняли футбол. И они не жаловались, вот почему нам не дали там площадку, не построили какую-нибудь, мячиков нет. Развлекались, бегали, прыгали и все, отдыхали. То есть альтернатива найдется, если у человека трезвые убеждения, а если человек хочет отравляться, тогда понятно, что ему и стадионы будут по боку, он будет мимо них проходить. То есть здесь со стороны общества нужно просто предотвратить, как сказать, вот это... формированию человека ложных убеждений. Они складываются, эти убеждения, из четырех примерно источников. Там можно по-разному их делить, но четыре основных есть. Первое – это всем известная реклама табачно-алкогольных брендов. Она, да, сейчас ее чуть-чуть приглушили вроде бы, но тем не менее алкогольные бренды продвигаются все равно в телевизоре там, и в интернете под видом безалкогольных. Ну, понятно, что там бренд-то алкогольный. Вот. Дальше пропаганда идет, об этом мы говорили уже сегодня, да, фильмы какие, какие там сцены в них, сериалы и прочее, любые посмотрите и попробуйте найти сцены, вернее, фильмы там или песни, где нет упоминания алкоголя, табака и там каких-то других ядов. Вот это будет сложность. Вот это на самом деле там с детьми занимаемся, уроки трезвости вот провожу, а давайте-ка песни вспомним какие-то, которые сейчас популярны. И вот оказывается, что сложно найти песни, где нету упоминания алкоголя и табака, то есть типичная пропаганда. Еще один момент есть, который назрел и уже вот, ну, каждый его видит, это то, что сейчас алкоголь и табак продается буквально на каждом шагу. То есть это такая навязчивая идет шаговая продажа. Любой город взять крупный, да и не обязательно крупный, если есть многоэтажка, то на первом этаже будет магазин какой-нибудь живое, пенное, обязательно. И вот представьте себе, ребенок идет, еще в детский сад, опять же, вот когда он еще поперек лавки, когда его надо еще, вот, когда все закладывается. Вот он идет в детский сад, он только читать учится. И что он будет читать? В собственном доме на первом этаже, и в соседнем, и через один, пока он дойдет до детского сада или до школы. У него будут везде вывески алкоголь, алкомаркет, живое, пенное. Вот. Это третий фактор, так сказать, программирования на самоотравление. А четвертый, то, что замечают мало... Но то, что алкоголь и табак продаются именно в продуктовых магазинах. И вот сейчас как раз инициатива «Трезвое движение» основная, это такая программа «Минимум» для отрезвления России. Первый шаг – это разделение продажи. Я бы даже вот попросил картинку номер 16, там ребята сделали ее после уроков трезвости, такой, как называется, мем для интернета. Вот. То есть продукты, за ними все равно будут стоять очереди, хоть куда их там убери, или ну, люди хотят есть. А ядовитые вещества, если их не пихать на каждом шагу, если их там не пропагандировать, они останутся где-то там сбоку. Ну, для зависимых, которые пока еще... И то, даже зависимые будут меньше покупать, потому что провокаций будет мало, провоцирующих факторов. Когда человек зашел за хлебом, а он зависимый, и у него тут целый... Этот, куча полок всяких там, бутылок разноцветных там, на любой бренд там, и размер и прочее, цену. И вот он выберет обязательно себе. А так бы, может, и не подумал. Угу. Я вот вспомнил, недавно показывали выступление Рамзана Ахматовича Кадырова, когда он так вот по центральному телевидению Чечни высказал, все, говорит, давайте я предлагаю закрыть все алкомаркеты, чтобы их не было. И очень удивительное явление произошло. На следующий день в крупных городах вот эти все алкомаркеты были закрыты. Добровольно, без какой-то там полиции, без Росгвардии, его личной гвардии. Просто вывеска «закрыт», «закрыт», «закрыт». Собрал там на стадионе всех вот этих товарищей, которые торговали наркотой, и сказал, еще раз поймают, ну, просто-напросто будет вам плохо. Вот глава Чеченской республики вот так вот отнесся к этому вопросу. То есть был проявлен свыше его волевой так, настрой. И вдруг вся Чечня это отзывалась как будто с лозунгами «Да здравствует, да здравствует!» Приняли его предложение, его посыл, и стало там вдруг ни с того ни с сего меньше этих алкомаркетов и точек по сбыту прочей наркоты. А вот как-то в России в основном вот этого не происходит. У нас что, вот эти вот товарищи глупее и тупее, которые сидят на местах, которые вот этими регионами управляют или что-то, вот здесь вот как-то анализировали, почему это происходит? Почему продают? Почему вот нет такой воли, которую, например, вот глава Чеченской Республики проявил? Вы знаете, здесь, мне кажется, не нужно слишком много, как бы это сказать, накидывать вот именно на руководителя. Руководитель, он всегда такой, которого общество, данное общество заслуживает, я считаю так. То есть он выходец в любом случае из этого общества, и он опирается на мнение. Даже если самый хороший сейчас прекрасный руководитель придет, там многие же верят, вот батюшка-царь какой-нибудь там, который нам трезвость-то подарит, наконец-то такие, мы вот его просим-просим, не придет, потому что, чтобы начались какие-то изменения, они в любом случае должны идти снизу. И Кадыров там почему так себя ведет созидательно по отношению к своему народу? А потому что он опирается на него. В народе много, в его народе много желающих жить трезво. Ну, отчасти это их религиозная составляющая влияет. Кроме того, там были проделаны, ну, может быть, конечно, при участии самого Кадырова, много положительного в вот этой алкогольной политики, так называемой. Почему? А потому что там продажа в продуктовых магазинах была вообще к минимуму сведена. Там вот отдельные отделы, и далеко не в каждом магазине вот это долгое время люди просто привыкали к тому, что это не пищевой продукт, его нету вместе с хлебом, колбасой, там, овощами, фруктами, нету вот вместе. Дети заходили, и у них вот это вот не впечатывалось. Кроме того, у них там просветительская работа, она, правда, там с религиозным уклоном была, но она была, это проходило. И вот потом на это сформировавшееся, можно сказать, трезвое уже, да, готовое общество, вот на него можно было опираться. Поэтому здесь такой замкнутый круг. С одной стороны, люди со всех сторон их призывают к отравлению, да, в средствах массовой информации, там, в этих же магазинах и прочее. Вот, и вот такое запрограммированное население, вот на него приходится опираться руководителям. И что, если оно требует хлеба и зрелищ, что им давать? Поэтому здесь вот поэтапно, потихоньку, я считаю, снизу. Просто это я говорю к тому, что пора уже вот эту вот наивность убрать и надеяться, что кто-то нам придет и подарит трезвость многострадальному народу. Вот надо перестать на это надеяться. Только сами. Да, вот я вспоминаю наше путешествие в этом году от Урала до Горного Алтая. И когда между крупными городами мы проезжали, я был поражен, сколько же вот этих автомобилей красно-белые туда-сюда шныряли. Один за одним. Я ехал, думаю, я что, попадаю в регион алкоголиков, что ли? Там что, другим ничем не занимаются, кроме как это хлебать, это пойло? Я сумасшествие просто какое-то ощущал у себя внутри. Потому что для меня это было нечто непонятное. Вся трасса была забита вот этими фурами, грузовичками, газельками, красное и белое. Везде, везде, везде и везде. Такое ощущение, что народ только этим занимается, и больше мыслей никаких нет. Не то, что там мы вымираем, там кто-то вооружается против нас, что нас становится меньше, что здоровье хуже, экономика там можно еще там подработать где-то, да, в политике им все так хорошо. Такое ощущение, что только сидят и жрут вот это пойло. Я не знал, вот, что мне делать. Я просто закрывал глаза и думаю, елки-палки, куда я попал? Остановите землю, я сойду. Это было страшное зрелище для меня. Да, я тоже с этим сталкиваюсь. Но здесь надо понимать, что в любом регионе примерно такая же ситуация. Ну, если не брать тоже Чечню, но вот примерно такая же. Иногда задают вопрос, а вот как в вашем регионе, или вот, а вот в тех, а вот в нашем. Примерно одна и та же ситуация с темой трезвости. Почему? Потому что предпосылки к трезвости у всех одинаковые, они хорошие, жить трезво, потому что все рождаются трезвым в любом регионе. А дальше начинается уже поток информации. И он, опять же, в любой области республики примерно одинаков. Везде смотрят сериалы, везде телеканалы, везде кино. В кинотеатрах наполненные этими сценами. Везде есть реклама табака, алкоголя, и на каждом шагу есть магазины. В любом регионе в продуктовый магазин зайдешь, и там увидишь на полках с едой ядовитые вещества, табак, алкоголь. И у ребенка это все складывается в один такой смысловой ряд. Все, он считает это уже чем-то одинаковым. Причем это закладывается задолго до того, как какие-то там возможны там с ним беседы и прочее. Вот представьте себе маленького ребеночка, вот там 2 лет, заносит на руках, еще он сам даже не заходит, может быть, потому что медленно ходит, заносит на руках магазин. И в этом магазине он его даже еще не знает, как назвать, там что-то продуктовый, или там магнит, или пятерочка, он еще слов таких не выговорит. Он просто попадает, этот ребенок, в какое-то помещение, где все хорошее, потому что все, что он видит, он, ну, у него с хорошим ассоциируется, он видит яблоко, вспоминает, какое оно вкусное, да, он там видит какой-нибудь сыр, вспоминает бутерброд, видит там конфетку, он вспоминает там вот сладенькое, то есть ему вот это вот помещение и все, что там находится сразу, это что-то хорошее, потому что еда для ребенка в таком возрасте, ну, это важнее даже, чем еда для взрослого, потому что у него радости там меньше, и потребности вот такие самые базовые, простые. И в этом же ряду он увидит водку, пиво, сигареты, и все это станет в один ряд. А потом уже попробуйте из него выколотить. И если уже там это подросток, который начал отравляться, то нет, это все можно решать, но лучше раньше. И вот поэтому общество должно защитить себя. Вот у нас же эфир называется, тема какая-то, защита трезвости. То есть общество должно защитить себя от отнимания трезвости, в первую очередь, вот такой мерой. Это картинка номер 15, если вы включите, то мы увидим вот такую инициативу общественную, которая сейчас просто необходима на первом этапе. Первый шаг к отрезвлению – это табак, алкоголь. Он должен продаваться, да. То есть никаких запретов ни в коем случае. Кто хочет, тот едет, покупает, но едет за пределы населенного пункта, а внутри населенного пункта никто не продает, и люди ходят и не думают об этом даже. А кому надо, тот едет. Как вот в Икею едут, я не знаю, там какой-нибудь этот Ашан едут, и ничего страшного не происходит. Вот надо, поехали. Но вот возле детских площадок, возле там путей движения людей этого нет. Навязчивой вот этой продажи и вместе с продуктами питания этого быть не должно. Ну вот ты начал это говорить, а предвосхитил мой вопрос. Я хотел задать тебе следующий вопрос. Ведь большинство людей, когда с ними говоришь о чем-то таком, где нужно проявить свою волю, осознанность, ну элементарные осознанность и волю, они говорят, да от нас ничего не зависит, что мы можем, ну что от нас, ну вот это же нормально. Ну что делать в этих случаях? Может быть, на самом деле у людей какая-то безнадега специально вбита? Может быть, там где-то 25-й кадр идет о том, что все, что связано с алкоголем, это здорово и хорошо, с отравлением, а то, что вот с трезвостью и какими-то действиями, это плохо. Вот разъясни мне, как с такими людьми ты взаимодействуешь, что им говоришь? Ну, на самом деле здесь вот, не то, что ты в 25-й кадр, ты говоришь, но я слышал такое в психологии понятие комплекс выученной беспомощности. То есть вот это навязывают нам и явно, и скрыто. Навязывают в том плане, что человек перестает верить, что от него что-то зависит. А дальше это распространяется на разные сферы, в том числе на тему трезвости. Но здесь нужно поделить сразу людей, а человек вообще как относится? Он понимает, что трезвость – это хорошо, что она нужна, или не понимает? Если он не понимает, то там разговор в одну сторону. А если он понимает, то тогда вот разговор в другую сторону, и вот здесь этот комплекс может проявиться, что да, мы это понимаем, это хорошо бы, но вот что я один могу сделать? Вот. Но здесь вот эта банальная фраза, которая «начни с себя», вот мы ее упоминали, но она, да, уже на самом деле такая заезженная, и многие на нее никак не реагируют, потому что, ну, с чего начать с себя? Я что, магазины уберу, что ли? Вот, как я их уберу? Но здесь, знаете, ну, вот, на мой взгляд, здесь хочешь, не хочешь, что-то делать надо. Вот. Это когда говорят, а возможно ли вообще то, что вы говорите, там, трезвость в стране? Я говорю, я такой вопрос для себя вообще не ставлю. Возможно ли? Это необходимо. Я буду действовать в эту сторону. И поэтому, когда я говорю начинать с себя, ну, вот, допустим, моя трезвая жизнь, это вполне реально, ну, жизнь любого человека. Да, это реально. Дальше, трезвость семьи, это реально. Трезвость там, друзей твоих, близких, которые тебе доверяют и прислушиваются к твоему мнению, это тоже реально. Твои родни, которые тоже с тобой общаются и как-то прислушиваются, тоже. И вот мы уже получаем довольно большое количество человек. Но если мы говорим про влияние на такие общественные процессы, там, принятие законов и прочее, то здесь в обществе всегда появляются общественные какие-то структуры, организации. И уже они выступают с инициативами, они формируют общественное мнение, подключают там единомышленников, находят, обучают их и так далее, и так далее. Это тоже можно делать. Это, наверное, тема отдельного эфира, то есть, а как вот создавать эти структуры, которые занимаются трезвостью. Но я просто кратко скажу, что я знаю много примеров, когда обычные люди создавали такие структуры и защищали трезвость уже не только на уровне себя одного любимого или там своей любимой семьи, а именно на уровне общества. То есть это какой-то коллектив рабочий или это школьный коллектив. То есть шли к детям, объясняли, и дети понимали их. Они на самом деле все понимают, если им грамотно объяснять. Пример вот организации «Трезвый Дон». Обычные люди, никаких там зарплат государство не платит. Вот, в свободное время от семьи, от работы занимаемся утверждением трезвости вместе, то есть несколько человек, а если несколько человек есть, это вообще прекрасно. Я знаю много городов, где есть один человек, который понимает это все досконально и хорошо. Но у него есть успехи в его деятельности, он доносит до людей правильную информацию, это помогает. Вот так потихоньку. И вот это создается такой, как сказать, социальный заказ, если говорить терминами социологии, или социальная база, на которую могут опереться грамотные руководители-созидатели. Среди чиновников и администрации тоже есть хорошие люди, но если им не на кого опереться, они будут как флюгер, то есть они вертятся, вся эта политика. То есть куда направление общественного мнения дует, туда они и поворачиваются, иначе они потеряют популярность. Поэтому даже хороший управленец, он должен опереться на вот хорошие, правильные низы, созидательно настроенные. Вот мы должны ими стать, я считаю. Хорошо. И еще вопрос у нас, который нужно, наверное, затронуть. Как избавиться от зависимости и почему бывают срывы? Ты так немножечко прошелся, но вскользь. Вот теперь хотелось бы подробнее. Вскользь прошелся, сказал, что когда мы говорим о зависимости, нужно понимать, что источник ее в ложных убеждениях. То есть вот ты упоминал Шичко, и картинка тут была про Шичко. Можно даже фотографию Шичко показать. Я тут ее подготовил. 13-я картинка. Вот, это Геннадий Андреевич Шичко. И можно поговорить чуть-чуть о методе Геннадия Андреевича Шичко в избавлении от зависимостей. Так вот, зависимость, она базируется на ложных убеждениях, не на каких-то расстройствах психических или физических, там, с внутренними органами или еще чем-то, а просто на расстройстве убеждений. То есть человек неправильно понимает вот окружающую действительность, его воспитали неправильно. Не обязательно в семье, не только в семье. Воспитание уже идет и из книг, из фильмов, от друзей, там, от сериалов и прочее. Так вот, эта вся информационная составляющая, все наше информационное окружение, оно формирует у нас определенные убеждения. Если человек убежден в том, что алкоголь, табак, другие яды помогут ему как-то, что они вот дают ему удовольствие или расслабление, или силы, или там помогают пережить горе, или еще что-то. Вот если он в это верит, если он убежден, то за эти убеждения человек готов на все. Потому что вообще человек за убеждения готов на все. Он пойдет там в огонь и в воду за свои убеждения. Вот если у него такие ложные убеждения сформированы, тогда ты ему запрещай, не запрещай, там пугай, врачи будут пугать, что он там помрет. Вон люди, знаете, да все знают таких людей, истории, когда там табачная гангрена, то есть ему врачи говорят, все, переставай травиться табаком, иначе тебе ноги там отрежем, а потом помрешь вообще. Тем не менее продолжают, потому что убеждения такие. То есть когда мы говорим освобождаться, избавляться от зависимости табачной, алкогольной, наркотической, то в первую очередь избавляться от ложных убеждений. Как избавляются от ложных убеждений? Есть, можно избавляться от них постепенно, долго, на собственном опыте где-то. Люди разыскивают литературу, там какие-то фильмы сейчас снимаются по этой теме, там, ну, то есть других людей спрашивают и постепенно приходят к каким-то выводам. А можно это делать ускоренно, так сказать, концентрированно и с использованием специалистов. Специалистов именно по формированию трезвых убеждений. Есть курсы, которые проводятся в разных городах, которые так и называются курсы по формированию трезвых убеждений. Вот, то есть там 10 лекционных занятий, на которых человек, ну, там 2-3 часа по вечерам занимается с тетрадкой, с ручкой. То есть проблема не медицинская, проблема педагогическая и психологическая, то есть там воспитательная. Вот поэтому он сидит, как в школе, в классе, за партой, пишет конспект. Преподаватель не врач, не гипнотизер, не какой-нибудь там волшебник, а просто обычный преподаватель, который владеет информацией. Он в аудитории рассказывает, пишет на доске, диктует, и человек все это записывает. А потом, в чем метод Шичкой состоит, он выполняет перед сном домашние задания. Так называемые дневники. Прописывает перед сном дневники. То есть ряд определенных вопросов, на которые он отвечает каждый день, там все время по-разному, потому что день разный, там мысли разные, переживания, ситуации разные. Вот. Потом преподаватель это все проверяет. Вот так в течение этих 10 дней человек обучается писать правильно эти задания, эти дневники перед сном, там строго перед сном пишется. И вот таким образом он себе очищает свое сознание от ложных и подсознание от ложных установок, избавляется от автоматизмов. Ну, то есть, когда у человека зависимость, мы говорим, да, это в определенный момент у человека возникает так называемая тяга. То есть он хочет отравиться. Вот эта тяга – это рефлекс. По сути, рефлекс. То есть рефлекс приобретенный, его надо убирать, размыкать. Вот в этом помогает тоже курс Шичко. То есть здесь у человека не поставится какой-то блок. Там все, я не буду, мне нельзя. Нет, человеку не будет хотеться, тяги не будет. Вот это основной, наверное, такой фактор, который сдерживает человека приходить на курсы, потому что он боится, что придется подключать силу воли. То есть я приду на занятия, и мне скажут: терпи. Алкоголь зло, табак зло, терпи. Семья пропадет, здоровье. Вот, терпи вовсю. Подключай волю. А человек думает: да, у меня не хватит, я уже пробовал, не помогало. А там вот эти задания, эти написания дневников и информация, которая дается в течение курса, она влияет на то, что у человека уходит тяга, желание. То есть там силы воли особо не надо. Ну, сила воли нужна только в том, чтобы заставить себя заниматься, дисциплину поддерживать, вовремя приходить на занятия, вовремя их там записывать и выполнять домашние задания. Вот здесь, да, воля нужна, но это ничего такого особенного. Школьники-то ходят как-то, студенты в институт тоже ходят, и ничего. Никто не помер от этого. Вот. То есть, вот такие курсы, на мой взгляд, это самая эффективная работа с зависимостями. Все остальные методы и способы, у них другой принцип. Они не работают с убеждениями, а работают именно как блок. То есть, они окружают вот эту программу. Это термин Геннадия Андреевича Шичко, запрограммированность табачно-алкогольная, или проалкогольная, протабачная. Так вот, они окружают ее просто кольцом страха. Кто-то страхом за здоровье, кто-то там религиозным, может быть, страхом, да, что вот Бог покарает, если ты нарушишь там обет, завет. Вот, кто-то перед семьей и так далее. Вот этим страхом. И получается, что человек, вот как я с клеткой этой показывал на голове, просто становится воздержанником. То есть он вынужден терпеть, потому что он боится. Может, ему гипнозом внушили этот страх, там, кодировкой, еще как-то, может, там, бабка отшептала, может, нарколог там вколол и сказал: если там отравишься, то все, тебе там помрешь, потому что алкоголь соединится с этим веществом, и ты помрешь, вот, или там очень плохо тебе будет. Вот, то есть, ну, тут убеждения не затрагиваются, здесь страх. А метод Шичко – это убеждение. И вот такие курсы надо проходить и освобождаться от зависимости. Либо искать в своем городе, либо дистанционно через интернет. Я вот непосредственно веду такие занятия от нашей организации «Трезвый дом», но уже сейчас скажу. Но с 2012 года их веду очно, а в 2017 году появился такой запрос на дистанционные курсы. Сейчас всем подавай в интернете. На самом деле, да, не всем удобно приехать в Ростов. Бывало, у нас из других городов приезжали. Но даже ростовчанам сейчас почему-то подавай интернет-курсы. Вот, никто не хочет из дома выходить. Но сейчас есть такая возможность. Вот, дистанционное обучение. 21-я картиночка. Стань учителем трезвости. Ага. такая хорошая. И мне хотелось бы вот 20-ю картинку еще раз смотреть. Человек, который находится под влиянием любой наркоты, он не замечает, как у него прям буквально из-под него, хорошо, эта картиночка нарисована, давно она в интернете гуляет, выкачивает все, что только можно, забирает все, что только можно, а взамен ему дают вот эту вот самоубийственную ерунду прочую, которая его разлагает и уничтожает. Прекрасная картинка. Мне тоже нравится картинка, она же здесь, здесь-то человек, который, кстати, в гробу лежит уже, вы заметили, да, там это кровать, это гроб. Так вот, это страна наша, и вот те ресурсы, которые отнимаются, они отнимаются потому, такая, почему это вообще возможно, просто из-под носа у человека забрать его ресурсы, его, как сказать, результаты его труда, то, что нужно ему и его детям и потомкам, а отнимается это потому, что ему вводится, ну, наркоз, анестезия, то есть, чтобы он затуманился и не думал ни о чем, не успевал и не хотел. Вот там написано, да, яды, яды ему вводятся. Неважно там, как их называть, они могут быть разные, это неважно. Сегодня один яд ему введут, завтра другой. То есть, это такой принцип человека отвлечь и полностью ему, как сказать, нарушить его рассудок и из носа, из-под носа у него увести какие-то ценности. Но опять же, на этой картинке, вот мне нравится, там глубоко все это продумано, вроде в такой карикатурной форме, но а почему он позволяет себе вкалывать вот эти вещества? Алкоголь, табак, там другие. Почему? А потому что средства, вот это вот информирование идет, телевидение, радио и прочее, ему каждый день в уши вот это вот и в глаза вливают, что это хорошо, это ты заслужил, такая тяжелая жизнь у тебя, как же ты вот без этого, или наоборот, такая хорошая жизнь, ну как же это не отметить? Понимаете, вот куда ни приходишь, вот приезжали как-то в городок в один с лекциями, там, ну, организовали, кстати, со стороны администрации организовали, на предприятия мы там приходили, и в школы, и местное телевидение подключалось, там администрация полностью нас как бы так задействовала, а мы с удовольствием пошли навстречу. Так вот, общаешься с обычными людьми, а они говорят, ну вот скажите, а как иначе, вот вы от резвости тут, у нас тут и работы нет, а если есть, то зарплата маленькая. Я говорю, слушайте, так это ж повод для трезвости. Ну у вас работы нет, зарплата маленькая, а вы еще кому-то деньги умудряетесь отдавать, вместо того, чтобы в семью нести. Им и так не хватает, у вас там кредиты. Так вот хотя бы для этого уже трезвость, сэкономьте. То есть нет, люди говорят, ну вот жизнь плохая. У кого хорошая жизнь, он говорит, ну подождите, ну мне жизнь-то хорошая, ну почему я не могу позволить себе, я же заслужил. То есть вот это информационное влияние на каждого, своя отговорка, каждый случай. И вот как раз информационное влияние самого-самого детства, 29-я картинка. Сейчас вот, подожди, да, не говори, не говори вот что здесь, да, попробуем. Получу. Наши радиослушатели и зрители, а как вы думаете, вот сказка о трех медведях, или как, о медведе, да, о медведе. Вот пока медведь собирался, Маша учила время, залезла в кузов с блюдами, с пирогами, ну и себя накрыла. Взял медведь кузов, взвалил на спину и понес. Идет по тропинке мимо елок, берез, ну и так далее. Все замечательно, вот хорошо. Классика. Да, классика. Что здесь не так? Вот, уважаемые наши радиослушатели и зрители, что в этой картинке не так? Вот с чего это вдруг Виктор эту картинку нам прислал в эфир? Ну, вот сказка же. Ну, замечательно все. Красивый медведь сидит, стульчик такой, коврик. Ну, вот просто красота, идиллия. Такая минутная пауза, да? На размышление. Ну, а теперь после этого давай расшифровывай, а что же не так? И теперь наши радиослушатели и зрители, сверьтесь свое представление с тем, что будет сказано. Давай. Да, а вот смотрите, получается действительно такая хорошая оболочка народной сказки, да, а такая сказка про Машу и медведя, она же на самый ранний возраст рассчитана, и ребенок, он эту сказку будет не только слушать, он будет смотреть картинки, и вот эта книга, вот эту фотография из книги, там даже, по-моему, палец внизу есть, я сейчас да, да, да, видно, вот да. Это палец моей жены, я узнаю, вот она слушает, кстати, радио, наверное, сейчас. Вот, и я ей привет передаю, Ксении. Она у меня вот эти вот моменты все замечает в книгах, вот, потому что тоже мы говорим на эти темы, она тоже трезвенница и знает все эти моменты. Так вот, эту книгу, которую она специально купила для ребенка, потому что там какие-то известные художники ее иллюстрировали, прям красивая, там много народных сказок. Мы на них воспитываем детей. Так вот, но не доглядела. А потом, когда уже купила, перед тем, как показать ребенку, всегда мы просматриваем все информационные материалы. Даже вот, ну, мультфильмы мы мало, но если там уже кто-то постарше из детей, там, да. Но перед тем, как показать, обязательно посмотрите сами. И книжки малышам, даже самые детские, невинные, там, где 0 плюс будет написано, все равно пролистайте, иначе вы напоритесь вот на такую вещь. Там мишка, а у него табачный отравляющий снаряд, который называется в народе трубка. Зачем ему засунули в пасть этот снаряд? Для чего? Чтобы показать что? Что это какой-то атрибут отдыха, сидит в кресле, развалился или что? Вот какие будут ассоциации у ребенка? Я не знаю, он может много чего надумать, но он это заметит, потому что это то, что он раньше не видел на картинках, и это привлечет его внимание. И если родитель здесь неподготовленный, то а как он ответит на этот вопрос? Что у мишки во рту и в руке? Что? Придется отвечать. А как бы вы ни ответили, это уже вопрос, который ребенок не должен был задать. А, Алексей, как ты думаешь, что мы сделали? Вообще с этой книгой. Пока не знаю, потому что вариантов может в голову прийти много. Что конкретно вы сделали с этой книгой? Сожгли? Нет, книга осталась хорошая книга. И даже эту страницу мы не вырвали. Хотя иногда, может быть, и стоит и книгу убрать. Ну, выбрасывать не стоит. У нас, если такие материалы появляются, которые детям никак нельзя дать в руки, мы их в музей, у нас есть музей в организации, называется музей программирующих предметов, вот, или там программирующие игрушки на самоотравление программирующие. У нас даже были выставки несколько раз. У нас, наверное, сотни предметов разных, именно для детей, которые вот содержат такие сцены, такую информацию. Так вот, если в крайнем случае, вот, никак не заменить ничего там, не это, то мы в этот музей. Но в данном случае жена просто закрасила, там сделала, как будто у нее палочка. Она там, я вот это не сфотографировал, к сожалению, но там она закрасила коричневым и листики сделала. Палочку грызет, ну хотя бы так. Вот, ну грызет и грызет, кто его знает. Но ребенок даже не спросил, почему он грызет. Но даже если вас ребенок не спросит, он все равно увидит и что-то подумает, сделает какой-то вывод. А он эту трубку потом увидит у капитана, там в какой-нибудь этой, в каком-нибудь мультфильме или картинке, потом еще у кого-то. У крокодила Гены. У крокодила Гены, у папы Карлсона, у папы дяди Федора в Простоквашино. И для него это все сложится просто, ну, как в мозаику. Да, нормальная вещь, как-то сказать. А какие-нибудь неподготовленные родители потом вынуждены будут отвечать на этот вопрос, скажут, ну, это вот, знаешь, такая мужская привычка, вредная, ну, мужская, да. А, все, значит, это мужчина, да. То есть, поэтому готовиться к вот воспитанию надо заранее, да, и то же самое готовиться к каким-то там фильмам, книгам, чтению их, да, тоже нужно заранее. Сначала посмотрите сами, прочитайте, что там пишут, что там рисуют. Если невозможно изменить, вот я тоже вспоминаю, картинка у меня даже где-то тоже сфотографирована, там стол был, ну, в сказке рисунок, стол был, и на нем вот эта ритуальная посуда для самоотравления, как фужер такой. И просто его закрасили мы, как свечку сделали. Вот, и все. Ну, свечка на столе стоит, почему нет? Но если так вот не вариант, просто убирать. И все. В таком возрасте, в малом, вы ничего не объясните, что это плохо. Что вот тут сказать? Мишка там как обманут был табачными компаниями или что? Давай 30-ю картинку посмотрим. «Трезвость воли народа». Это вот как раз по поводу того, а как отрезвить Россию, с чего и все складывается. А, да, вопрос-то был, как отрезвить Россию. И вот даже говорить, если с такими трезвенниками, прям опытными, матерыми, которые там вот лекции ведут и все, они говорят, знаете как, что надо вот и запрещать, и просвещать. А я вот все-таки, знаете, со стороны подхожу, что это понятно, там где-то надо запретить, где-то там надо просветить, но в первую очередь нужно убрать программирование людей на самоотравление, убрать вот это. То есть, как Толстой говорит, просто не мешайте им, развяжите и перестаньте спаивать. И вот это все отражено в программе «Трезвость воли народа», в ее первых пунктах, самых основных. Сама картинка сама по себе, она как бы просто это такие тезисы и опорные сигналы визуальные, но их надо расшифровать. То есть, чтобы к трезвости прийти, я напоминаю, что к трезвости это не клетки на голове, это не там руки связали и не дают ему залить ничего себе в глотку. Нет, трезвость это когда человек не хочет себя отравлять, не отравляет и не хочет. Вот такое состояние, оно именно свободное, оно естественное, нормальное. Вот к такой трезвости нам надо прийти. И чтобы к ней прийти в масштабах страны, в масштабах семьи и человека отдельного, Я объяснил, как это понятно. Это курсы, занятия по формированию трезвых убеждений. А в масштабах страны курсы не проведешь. Всем не разъяснишь, и дневники там 150 миллионов человек не пропишет. А здесь разъясняющие меры вот такие вот. И, как сказать, ну вот первый закон должен утверждать правду. О чем это речь? О том, что сейчас оказывается в законе, это федеральный закон 171, там прописано, что спирт – это пищевой продукт. Вот, то есть только на этом уже, вот представьте, если написано «спирт – пищевой продукт», то, само собой, он появится и на экранах, он появится и в магазинах, и где угодно. Вплоть до того, что министр культуры будет говорить, а давайте продавать алкоголь в музеях, а в Думе будут говорить, а давайте продавать на заправках, а кто-то скажет, давайте в зданиях школ, если там отдельный вход, и в аренду сдать. То есть, а почему? А потому что в законе прописано, что это специфический, но это пищевой продукт. И вот этот закон я бы назвал правильно, знаете как? Это закон, который регулирует убийство людей и отравление людей ради наживы. Я бы его сравнил, знаете, с чем? С, ну вот как законодательством на тему браконьерства. Вот охотники отстреливают животных, но чтобы они как бы всех животных не перестреляли абсолютно, вот создаются определенные законы. Какие? Ну, например, нельзя стрелять в детенышей. Нельзя. Все понимают. Да. Нельзя в беременных самок стрелять. Правильно? Запрещено охотнику. Незаконно. Вот. В определенный период времени этого делать нельзя. Только в определенный период можно. Там это знают охотники. Вот наше законодательство на тему алкоголя и табака, оно именно такое же. Беременным нельзя. Детям нельзя. Ночью нельзя. Но днем, если тебе исполнилось 18, можно, продавай, наживайся. Вот этот закон должен быть исправлен. Каким образом? А всего-навсего должно быть заменено одно ложное убеждение. Сейчас прописано, что алкоголь – это специфический пищевой продукт. Вот это убеждение должно быть вычеркнуто, потому что оно противоречит здравому смыслу, логике, данным науки, опыту всего человечества оно противоречит. Это ядовитое вещество. Вот, это первый пункт. Вот если он будет выполнен, это уже огромный плюс. И самое главное, тут не требует никаких затрат от государства, никаких там вложений. Просто поменять формулировку в бумажке. Даже бумаги не нужно тратить, все это сейчас в электронном виде. Вот этот первый пункт. Я его ясно объяснил, в чем его суть? Да, вполне. Вот. Второй пункт – это прекращение информационного террора. Если так расшифровать, чтобы понятнее было, сейчас в информационном пространстве огромное количество ложной информации насчет алкоголя и табака. Мы уже об этом говорили, да, о том, что он веселит, другие говорят о том, что вот наоборот он помогает грустить, и там что нужно на похороны, третий скажет на свадьбе, потом надо, когда отдыхаешь, когда там работаешь, когда встречаешься, когда расстаешься, когда там один и когда вас много. Короче, вот этой всей мишурой просто сейчас любой фильм, сериал, книга, плакат наполнено. Это просто должно быть прекращено. То есть убрано и все. Потому что это ложная информация. То есть никаких, опять же, вложений не требуют, никаких там серьезных мер. Просто прекратить пропаганду алкоголя и табака, рекламу. Все. И вот эта мера, она никого не ущемляет. Она не запрещает ничего людям. Вот что самое важное. Никаких запретов. Трезвость – это не запрет. Трезвость, я вот когда занимаюсь трезвостью, вот в любой аудитории говорю об этом, я никогда не использую слово «запрет», потому что оно к трезвости никаким образом не применимо. Трезвость, наоборот, это свобода. Должна быть такая ассоциация у людей, а это на самом деле так. Трезвость – это свобода. Запреты – это воздержание, это тягостное, тяжелое состояние. Так вот, если человека освободить от информационной вот этой вот, как бы сказать так помягче, от вот этой лжи, то у него будет намного меньше желания себя отравлять. Вот, это второй пункт. Третий пункт – это уроки трезвости. Мы о них кратко сказали, но я еще раз повторюсь, уроки трезвости, они не запугивающие, они не какие-то там это чтение морали, там назидания, там вот вы смотрите. Ва. Нет, уроки трезвости, они просто-напросто, разоблачают раскрывают механизм отнимания трезвости. То есть, а каким образом трезвость у людей отнимают? Если она с рождения появляется, если она это норма, то куда она потом исчезает? Ее отнимают. Вот мы и раскрываем, какими способами, какие для этого методы существуют, какие интересы, в каких, ну, то есть, а почему так делают, да, то есть корыстные интересы есть. А дальше, ну, опять же, хотя бы вот та картинка, которая с утечкой ресурсов от страны, это тоже один из, ну, главных интересов, почему Россию, почему Россия отнимает трезвость у людей? Чтобы забрать ресурсы, вот, чтобы затуманить сознание, чтобы сделать человека глупее, чтобы он позволил это все. Вот это на уроках трезвости мы объясняем. Люди это легко понимают, даже маленькому ребенку это можно объяснить. Даже малышу, просто там чуть-чуть по-другому. Я тут всегда вспоминаю фразу, по-моему, Эйнштейн это говорил, что если ты не можешь свою теорию объяснить 8-летнему ребенку, значит, либо твоя теория слаба, либо ты ее не понимаешь просто сам. Вот. Я могу с уверенностью сказать, что если человек подготовлен, мы готовим учителей трезвости, то он легко объяснит вот это все ребенку там, 8 лет, и он будет как бы задолго до каких-то там проб и каких-то компаний плохих, с которыми он столкнется, он будет уже защищен информационно, то есть убеждениями защищен, не запретами родителей, что вот они узнают там, накажут. Нет, он будет защищен собственными убеждениями, он в них будет верить и их отстаивать. Это уроки трезвости, это результат уроков трезвости, трезвые убеждения у ребенка. Ну, четвертый пункт, мы говорили о нем, отраву за поселение в спецмагазины, это то есть разделение продажи алкоголя, табака и пищевых продуктов. Алкоголь, табак будет продаваться сначала, безусловно, это поначалу он будет доступен, потому что люди еще будут хотеть его покупать, но только в том случае, когда человек реально захотел, а не то, что будут буквально ему его там пихать, его, вот бери, бери, бери, вот два по цене одного, вот там все что угодно, но только купи этот алкоголь или вот не пройди мимо, зайди к нам в магазин и возьми это. Нет, кто хочет, поедет. И вот вы, может быть, удивитесь, но я сам удивился. Мы начали продвигать эту инициативу «Отраву за поселение в спецмагазины» несколько лет назад. И начали как? Снизу. Людям просто разъяснять, что есть такая мера, что она вот очистит сознание людей, что эта мера не запретительная, она разъясняет. Алкоголь, табак будет продаваться за пределами поселений. Это просто человеку будет объяснять, что это непростое вещество, что оно какое-то вот опасное, раз оно вот убрали. Мера нужна как защита. И вот я, когда приходили к людям, просто с прохожими общались, я поначалу не верил. Я думал, вот сейчас нас это обругают, сейчас скажут, да вы что, с ума сошли, то есть все будут против. Потому что я наивно полагал, как многие трезвенники на самом деле, что трезвость это вот только что-то вот наше такое, трезвенческое, а другим людям это не нужно, они будут бороться против нас. Нет, любой нормальный человек, если ему правильно объяснить, он хочет трезвости. То есть вот те, кто травится, мы их даже не называем как-то там алкоголики, еще что-то. Есть трезвенники, а есть бывшие трезвенники. Все трезвенники изначально, все родились-то трезвыми. Вот. Так вот, бывшие трезвенники, они тоже поддерживают эту инициативу. Я был удивлен. И вот мы общались с людьми, и стабильно 80% поддерживают. Говорят, да, пусть продается. Кто-то говорит, мне не нужно, я не поеду, пусть продается далеко. А другой говорит, мне нужно, я поеду. Но пусть продается там, у нас будет чище, у меня будет в подъезде там не нагаженно, извиняюсь, там под окнами не будут орать, все будет спокойно, тихо, мои дети будут ходить и наблюдать на каждом углу это живое пенное. Вот, то есть так рассуждают. Так вот я как-то подошел к человеку, ну, мы обычно в парке опрашивали, где много людей, родителей, а я пошел внутрь двора, на спальный район, там у нас есть северный жилой массив, зашел и там вот как во дворе такие, знаете, беседки, лавочки, и там средь бела дня, ну, люди-то на работе обычно, а там сидели такие ребята, которые вот уже клиенты этих магазинов самые первые, наверное, встают утром, вот, и идут туда. Я даже не понял, вот это, сколько им лет, то ли они младше меня, то ли старше, такие уже, ну, лица своеобразные, понимаешь, о чем я. Так вот, я подсел, говорю, ребят, они там что-то сидели с вами, разговаривали, подсел, говорю, ребят, ну, у меня вопрос тут есть, общественное мнение, ответьте на вопросы. Они, о чем? Я говорю, ну, по теме там, алкоголя, табака. Ну, давай. Я говорю, вот представьте, с завтрашнего дня алкоголь и табак будет продаваться только за городом. В городе не будет. Как вы к этому отнесетесь? Мужик смотрит на меня. Правда? Я говорю, да, вот, вот Он молчит, думает, вижу, работа мозга идет, медленно идет, но идет. Он такой, убирайте. Он сделал, вот, он подумал и сделал вывод, убирайте. То есть он понял, что даже вот ему, зависимому человеку, это только мешает. И он готов терпеть, лишь бы вот его не провоцировали. И вот тогда я уже, тогда я точно понял, все поддерживают трезвость. Это вот четвертый пункт. Угу. Дальше правдивая информация. Да, а правдивая информация, здесь на самом деле все просто. Человек по закону имеет право на правдивую информацию о товаре, который он покупает. И сейчас об алкоголе и табаке правдивой информации нету. Вот любую бутылку, если взять с алкогольной смесью в магазине посмотреть, на ней будет написано, о вреде будет написано только то, что чрезмерное употребление вредит вашему здоровью. То есть, если в меру, то не вредит. А кто это? Там еще беременным нельзя. Вот там, да, беременным нельзя, конечно. Кто же это же беременные? А не беременным можно, значит. Детям нельзя до 18, а значит, а после 18 можно. Вот. То есть посылы идут только на первый взгляд какие-то правильные. На самом деле типичная пропаганда. То есть человек не имеет правдивой информации. И в таких магазинах, где будет продаваться алкоголь и табак отдельно, люди, когда туда будут приходить, они должны иметь правдивую информацию. То есть подходит человек к полке, там написано раствор алкогольный 40-градусный этилового спирта. Да? Он смотрит, ага, вызывает то. О, а нужно ли мне такое? Пойду к следующему, там вино, а там алкогольная смесь, да, 12 градусов там, из виноградного этого спирта там, сделано. Ага, содержит в себе этиловый спирт столько-то процентов, там вот этот так называемый букет, а там всякие бензолы и ароматические углеводороды, которые токсичнее намного, чем спирт, тоже содержатся. Метиловый спирт там содержится, вообще крайне токсичная жидкость, куча всего вот этого. Человек думает, оно мне надо, да, идет там к следующему, к самому слабоалкогольному, так называемому пиву, которое вообще всеми считается там невинным каким-то, чуть ли не жидкий хлеб. А там, оказывается, состав такой, что получается самый токсичный из всех алкогольных изделий. Да, может быть, с первого раза не повлияет на человека. Но так почитает, подумает. То есть в магазинах, где это продается, в местах, где реализуются табачно-алкогольные яды, должна быть только правдивая информация о них. Это честно, это по закону, это ну, как защита прав потребителя. И вот все эти вместе меры, от первого до пятого пункта, они приведут к тому, что спрос на алкоголь и табак упадет. И вот тогда начнет сокращаться время работы этих магазинов. Не потому, что начнут затягивать гайки, там, да, как-то ограничивать людей. Нет, а просто спрос упадет, и эти магазины не будет смысла держать открытыми долгое время. И постепенно этот срок упадет до нуля. И тогда включается седьмой пункт. Прекращение доступности этанола для отравления людей. То есть говорить, что надо запретить спирт, там, производить или там что-то, это абсурд. Спирт отличная, полезная, но техническая жидкость. Она применяется, по-моему, в 140 производствах, как сырье. То есть это необходимая абсолютно вещь. Ни один завод в стране не закроется по производству спирта, потому что это будет все перенаправлено в нужное русло. Это хорошая жидкость. В Бразилии я слышал, там часть, по-моему, даже большая часть легкового транспорта ездит на спирту. Вот, то есть и мы будем ездить на спирту, это намного экологичнее, если кто там об экологии беспокоится, то когда сгорает спирт, выделяется только углекислый газ, который растения поглощают, и вода, пары воды в облака, представляете, уходят, как экологично. Спирт сгорел, вот, очень хорошее топливо. И восьмой пункт. Вот это все нужно не просто сделать, это нужно еще сохранить, потому что корыстные интересы ограбить человека, сделать его глупым, вот, просто уничтожить. Такие корыстные интересы будут всегда. И трезвость мало утвердить, ее надо еще сохранять. А для этого продолжать проводить уроки трезвости, чтобы любой человек с раннего детства понимал, что трезвость – это ценность, что как ее защищать, там, и прочее. Вот таким образом. Такая вот, в общем, программа. Комплексный подход должен быть, и главное самое через осознанность, через понимание, через донесение информации. Вот мне нравится 14-я картинка. Ребеночек стоит. Спасибо папе и маме за то, что живут трезво. Прекрасная картинка. Замечательно. 14. А, это, кстати, 14-я картинка, это прошлогодняя или позапрошлогодняя фотография моей дочери. Так получилось. Это, знаете, что за картинка? Это в Инстаграме была выложена информация про ближайшее мероприятие такое, ну, всероссийское, в Иваново пройдет. Кто в Иваново, кстати, слушает, приходите. Это родительский форум. Я там тоже буду вести семинар. Называется «Как говорить с детьми о трезвости». Там будет еще Елена Васильевна Богословская из Ставрополя. Она будет вести семинар с родителями о том, как сохранить естественную трезвость ребенка в семье. Вот для родителей, у которых дети вот самые-самые маленькие. У нее интереснейшие на этот счет есть методики, проверенные на собственных трех детях, троих. Так вот, вот эту картинку сделал репост в Инстаграме мэр города Иваново. И вот этот принт-скрин сделали, мы разместили тоже, показав, что да, чиновники самого высокого уровня поддерживают. Ну, в общем, да, там же тоже люди и задумываются часто, конечно, о чем, что происходит и что делать. Им же тоже жить здесь. Конечно. Ладненько, здоровско. Ну что же, пришло время, наверное, нам как-то уже переходить к вопросам от наших радиослушателей и зрителей, а то как-то мы с тобой да с тобой нескромненько получается. Да, заболтались. Ну что же, я попрошу тогда Евгения поставить отбивочку, и во второй части мы прочитаем те вопросы, реплики, которые в первой части поступили от вас, наши уважаемые радиослушатели и зрители, на сайте slavradio.org, там есть чат-беседка, а также на нашем канале в YouTube, youtube.com/slavradio. Итак, отбивка и вторая часть. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 14 ноября 2019 года, четверг. Защита трезвости – это тема сегодняшнего нашего эфира. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Виктор Пономарев. Светлана Большакова в чате следит за вашими вопросами, репликами, комментариями. Чат находится на канале в YouTube, youtube.com/slavradio, и на нашем сайте slavradio.org. И там «Славрадио» пишется латиницей. Одним словом, без каких-то разрывов, подчеркиваний и прочего. Так что, кто ищет, тот всегда найдет. Евгений Роденко за пультом. И мы переходим к зачитыванию вопросов, реплик, комментариев. Александра Лезина. У меня вопрос сразу. Зачем эту трезвость защищать? Кто этим может заниматься? Два вопроса. Зачем защищать и кто этим может заниматься? Ну, зачем защищать, мы уже поговорили. Или если хочешь что-то добавить есть, пожалуйста, добавляй. Зачем трезвость защищать и что еще и, там? И кто этим может заниматься? А, ну зачем защищать это? Зачем защищать? Ну как вот, трезвость это норма. Вот, норма, которая нам дает, вот жалко я здесь не привел картинку, но так, представьте себе. Ну, сегодня, у тебя ее, у тебя здесь ее нет, да, картинки? Ее нету, но вот я, она образная, и вы сразу этот образ возьмете. Представите, вот фундамент у дома, это трезвость. А дальше мы на этот дом начинаем строить кирпичики из крепкого здоровья, из крепкой семьи благополучной, из там, достатка семьи материального, из хорошей учебы детей, вот, и так далее, так далее, вплоть до крепкой страны. И вот у каждого есть какой-то интерес, даже если, ну, обычно человек хочет комплексно вот это вот счастье, чтобы у него все было хорошо. И дети были в порядке, и семья крепкая, и работа, там, и какие-то друзья надежные, и страна в целом хорошая. Вот любой этот человек хочет. И вот куда ни коснись, куда ни ткни, везде упирается все в трезвость, как фундамент. Одной трезвости мало, ее недостаточно, само собой. Но вот без нее вообще никак. Поэтому защищать трезвость, безусловно, надо. Чтобы хорошо мыслить, чтобы не нести свои средства чужому дяде. Вот восьмую, кстати, картинку можно поставить. Знаете, восьмая картинка, это я нашел в интернете. Это как индейцев обманывали, ну и там папуасов всякие там такие народы. Океане, Австралии, Америки. А у них ресурсы выменивали просто на стекла, там какие-то бусы стеклянные, на дверные ручки красивые, выменивали ресурсы, иногда даже рабов. То есть вот эти вот необразованные местные жители отдавали свои ресурсы, то, что им нужно для жизни, за побрякушки. И вот сейчас, если у человека нет трезвости, нет трезвых убеждений, то он вот в таком положении, он несет своим потом кровью заработанные деньги, сейчас это так сложно, вот все крутятся, бедняги, там и на двух работах бывает, и он их несет чужому дяде. Ну ладно бы он просто отдавал эти деньги, так он еще приобретает плохое, то есть теряет здоровье, вот, подает пример своим близким, нехороший. По сути, человек, когда отравляется, он сам поддерживает это производство. То есть он вкладывает деньги в уничтожение собственных детей. Вот. И чтобы этой нелепости это не произошло, чтобы человек был независим, свободен, защищен от этого всего, вот он должен сформировать у себя и окружение трезвые убеждения. В первую очередь у себя. То есть защищать свою трезвость. Ну да, это ответ, кто этим может заниматься. Да все этим, не то что могут, должны, а должны, должны заниматься. Да. Иначе пропадем. То есть здесь, когда спрашивают, а реально ли это, или вот там программу я показывал, программу утверждения трезвости, вот эта, которая, которую мы обсуждали по пунктам, а возможно ли это все воплотить? А здесь вообще нет такого вопроса, возможно или невозможно. Это необходимо. Это как человек сидел в окопе в Великую Отечественную войну, и он не задавался вопросом, а возможно ли нам победить? А вот их так много, они там напали. А какие есть варианты? Либо победим, либо проиграем. То есть, либо мы будем трезвыми, либо нас вообще не будет, как страны, как народа. Ну да, вот, Александр, достаточно вспомнить, как друг друга приветствуют русские люди. Ну, понятно, сейчас «привет» говорят, слово, которое вообще ничего не означает, если не вдаваться в глубокий смысл. «Привет», ну, «ответ», «привет», «ответ». Глупость какая-то, да? Вот. А всегда говорили «здравствуйте», «здравствие», «здравие». Здравия желаю. Всегда желали здоровья. Вот если у человека нет здоровья, то в этом случае все остальное в его жизни превращается либо в какое-то непонятное существование, либо в маяту, либо в страдания, ну, либо он превращается в овощ. И страдания здесь могут быть не только от физического нездоровья, но еще и от умственного. Так вот, алкоголь воздействует на все. И на физическое, и на умственное, и на ваших детей, и на ваши семьи, и на общество, на все остальное. Поэтому зачем эту трезвость защищать? Да, в общем-то, для того, чтобы хотя бы жить как человек в физическом своем теле нормально. Для начала. А потом, чтобы мозг еще работал, и осознать, для чего это физическое тело существует, как надо семью построить, как надо в обществе что-то сделать, как надо державу поднимать, с миром взаимодействовать, ну и так далее и подобное. Так что, если этот вопрос задается, ну, мне кажется, это правильный вопрос. Надо понимать, что такое здоровье и откуда оно идет. Идем дальше. Михаил Верин. Порекомендуйте самые важные книги о вреде алкоголя и для понимания темы трезвости. Так, порекомендуйте, как там, самые главные книги? Да, самые важные книги о вреде алкоголя. Вы знаете, о вреде алкоголя вообще не буду рекомендовать книг, потому что тема изъезженная и вообще надо ее закрыть уже, о вреде алкоголя. Алкоголь – ядовитое вещество, это понятно, просто, я не знаю, там, капните спирт, вот, детский опыт школьный, капнуть каплю всего спирта там, в яичный белок, он денатурируется, он, то есть, ну, все, нарушается структура, все, и на этом можно закончить. Никаких книг о вреде алкоголя рекомендовать вообще не буду. Я рекомендую книги, которые помогают разобраться, почему люди, зная, что он вреден, все знают так или иначе, все равно заливают и вдыхают эту дрянь. Вот, а это... Ну, вот Фикьяр я рекомендовал уже, советовал обложку, тут можно вывести, это картинка номер 9, вот, она есть. Это, по-моему, первое, что должен прочитать любой человек, который хоть как-то интересуется этой темой. Вообще, а на самом деле, любой родитель, который в любом случае столкнется с темой вредных привычек для своего ребенка. Значит, ну, любой человек должен эту книгу освоить. Она короткая, она в интернете продается, мы в аудиоформате, там нам ее записывали, есть и в электронном виде. Вот, ее нужно знать. Что еще? То есть, какие книги? Ну, 23-я картинка, если учебник трезвости, что ты об этом скажешь? 23-е. А, ну, это учебник трезвости, это учебники еще дореволюционные, они были у нас в стране, уроки трезвости проводились, то есть это так, на самом деле мы просто возрождаем традиции. Тогда это были эти вещи. И, кстати, заметьте название, учебник трезвости, еще школа трезвости, наука трезвости. Вот так говорили. Слово этого не стеснялись. Слово это имело положительный оттенок. И трезвость там именно в прямом смысле. Не просто какая-то там адекватность, а именно свобода от самоотравлений. Вот такая трезвость. И это не стеснялись об этом говорить с детьми, потому что трезвость ставили, как сказать, ну, впереди, а потом уже все плохое. Сначала трезвость, о ней говорили. Вот. А какие еще? Ну, я бы советовал читать книги, которые раскрывают тему манипуляции. Это есть Ричард Броуди, такой автор американский, который занимался сначала программированием, а потом перешел в социальное программирование. И он показал просто, что, оказывается, человек иногда мыслит не своими мыслями. Никакой мистики, просто ему закладывают готовые штампы. Он, не понимая этого, считает, что вот это мне мысль случайно пришла. А ему закладывают. Это очень близко к теме трезвости. То есть книги о трезвости – это не книги по медицине, фармакологии, наркологии. Нет, это книги по манипуляции, можно так сказать. То есть разобраться в теме информационных технологий. Сергея Карамурзу посоветую. «Манипуляция сознанием». Вот это можно прочитать. То есть, чтобы было понятно, что сейчас у нас новая эпоха. Мы живем в новой эпохе, но не все это поняли. Вот как сменилось, там век каменный был, потом был век бронзы. Вот кто этого не понял, те люди в далекие прошлые времена, кто не понял, что век бронзы пришел, и махнули рукой, сказали, да, что там мы вот каменными топорами машем, а тут про какую-то бронзу. К ним пришли, просто их и зарубили этими бронзовыми топорами. А потом век железный пришел. И те, кто не понял, что нужно железо осваивать, они уступили дорогу, причем не добровольно, уступили дорогу тем, кто железо освоил. Потом век пара, там электричество, вот такие эпохи сменялись, все человечество так меняется. И сейчас уже век информации. Тот, кто не умеет ей, с ней обращаться и владеть, тот просто уступит дорогу и вымрет, сгинет. Если мы не научимся работать с информацией, мы погибнем. Поэтому любой человек должен вот в этой теме быть как рыба в воде. Это как, вот, не знаю, там правила дорожного движения всех обучают, или как спастись там на уроках ОБЖ от ядерного взрыва. Это, мне кажется, сейчас не так важно, как трезвые убеждения. То есть как избежать манипуляций, как защитить свою свободу, как не получить какие-то установки ложные, которые тебе не выгодны, а выгодны какому-то там чужому дяде, который с этого будет получать деньги от тебя. Вот это важнее. То есть вот такую информацию. «Трезво о политике» еще есть. Книга очень хорошая. Вот Александр Зверев, соратник из «Трезвой Тюмени». У меня нет обложки здесь. Но есть вот 22-я картинка «Трезвая Тюмень». Там, где тоже проводятся и курсы формирования трезвых убеждений. Я сам там обучался в 13-м далеком году. И книга вот есть председателя «Трезвой Тюмени», «Трезво о политике». Тоже я рекомендую вот ее освоить. Но Фикьяер – это в первую очередь. Работы Шичко можно почитать. Да, это полвека прошло, но они все равно свежи, актуальны во многом. Вот рекомендую его статьи. Их много, они в открытом доступе в интернете. Очень прогрессивно. Хорошо, идем дальше. Кос Алешин. Как перевести вредное влияние масс-медиа на подрастающее поколение? Как перевести вредное влияние масс-медиа на подрастающее поколение? Ну, видимо, как... да, куда-то в другую сторону перевести. Я думал, на подрастающее поколение перевести. Оно и так уже переведено еще как на него. Ну да, вот влияют как они вредно, вести... как в другое куда-то, да. Вы знаете, я тут считаю, что как-то это влияние... Ну вот представьте, вот родитель. Вот я на родительском собрании. Рассказываю тут вот эти вот всякие ужасы, что там показывают, что рассказывают там в телевизоре. Они сами это знают. Все видели, все же открывают интернет, все эти родители знают. И вот родители мне задают вопрос, а как это убрать от моего ребенка? А убрать не получится. В какой-то период возраста, там, ну, в раннем возрасте, вы сможете, и вы должны его уберечь от негативной информации. Это безусловно. Когда он еще не может оценивать, где хорошо, где плохо, он просто заглатывает все подряд, всю информацию, как губка впитывает. Но когда он чуть-чуть повзрослеет, когда уже социализация идет, когда он в школу идет, и он уже из семьи выходит, и не только в семье уже, он уже с друзьями, он уже там в телефоне и так далее, вот тут вы информацию, этот поток, вы от него никак не уберете. А что делать? А здесь вы сможете только научить его различать информацию. То есть любой человек сейчас к информации должен подходить с такой стороны. Это хорошо или плохо? То есть подключать нравственную составляющую. Нравственность как развлечение добра и зла. Вот как помните у Маяковского, крошка сын к отцу пришел и спросила кроха, что такое хорошо и что такое плохо. У ребенка это вот сидит, и мы должны это поощрять, и взрослые точно так же должны относиться к информации, и детям это передавать отношения. А это хорошо или плохо? А чему меня это учит? Потому что информация любая, она учит, она провоцирует какую-то реакцию. Она не просто так мы информируем, рассказываем, как вот тут какой-то герой фильма, дядя Вася там пришел в гости к дяде Пете. Нет, это навязывание, это модели поведения, вас обучают. Так вот, ребенок должен, подросток там, должен задать вопрос, а это хорошо или плохо, что мне такое показывают? А для чего мне это показывают? А кому выгодно, чтобы я поступил тем или иным образом? И вот, то есть, если мы не можем предотвратить этот поток информационный, мы должны хотя бы научить ребенка различать эту информацию на хорошую и плохую, а затем просто ставить фильтры. Вот как воду мы пьем чистую воду, если она грязная, мы ее фильтруем. Вот так ребенок должен, он же из лужи не пьет, хотя, ну как бы вот она лужа, вот грязная вода, попробуй от жизни, возьми от жизни все, попробовать надо все, все хорошо в меру, такие же сейчас штампы. Ну пусть по чуть-чуть пробует из лужи пить из грязной, в меру, он же не делает этого. Потому что он понимает, что это плохо. Вот. И если там даже будет так, очень жажда там и все, ну, в крайнем случае, он там прокипятит, как-то отфильтрует. Вот так и с информацией он должен понимать, что она воздействует на человека. А раз воздействует, значит, критерии применить. Хорошо или плохо? Если плохо, мне такая информация не нужна. Это должен быть выбор своего ребенка. Ему, его нужно этому обучить. Вот это именно признаки вот этой эпохи информационных технологий. Только так надо уметь работать с информацией. Потому что, вот знаете, может, это уже я чуть-чуть в сторону ухожу, но не могу не сказать. Я заметил, что любой ребенок сейчас, любой маленький, там 2-3 года, ну там, может, не 2, если говорить, что не умеет, там 3-4 года, знает, что мухомор ядовитый гриб. Представляете? Вот, Алексей, вот, заметь, это факт. Но многие дети вообще никогда не видели мухомора, не увидят. Вот я не видел никогда мухомора живьем. Не видел, у нас не растут, у нас лесов нету, у нас степи, вот, и посадки. Нет мухоморов, но я знаю, что ядовитый гриб, и все дети в Ростове знают, что ядовитый гриб, мухомор. Зачем им эта информация? Научили же как-то? Научили. Вот. Но это я к тому, что точно так же можно научить и другому, только надо приоритеты расставлять. Сейчас техника безопасности поведения себя в лесу, там гриб отличить ядовитый от съедобного или ягоду, это ну, не так важно. А вот информацию различить, где хорошая, где плохая, мультфильм смотришь, и не просто его тупо проглатывать, а смотреть сначала, как вот к любой еде, понюхал, да, пощупал, вообще это съедобное, несъедобное. Вот так к информации должен относиться ребенок. Я ответил на вопрос? Надеюсь. Я тоже хотя, да, хотя с мухоморами все так однозначно, на самом деле, как нам преподносят. Но вот на самом деле информация быстрее приходит, нежели чем человек видит это вещество, либо этот предмет, либо это животное, или какое-то явление. На самом деле так оно и есть. Если правильно заложить что-то, то в этом случае это правильно на всю жизнь будет. И то же самое, если неправильно заложить, это тоже будет на всю жизнь. Вот это как раз у нас сегодня и тема интересная. Так, ну идем дальше. Вопрос от Михаила. У меня достаточно злободневный вопрос. Как вы относитесь к использованию мизерных доз алкоголя в причастии в православной традиции? Так, как вы относитесь к мизерным долям дозам алкоголя? Ну да, так чуть-чуть пригубил. Вот. Вы знаете, здесь я отношусь как к рекламе. Вот. Как к рекламе. То, что там мизерные, не мизерные, это вообще не важно. Это вот просто представьте себе, например, безалкогольное пиво. Там мизерная доза, там полградуса, полпроцента. И кто-то скажет, ну ведь вы же, где вы видели человека, который там после причастия попал в аварию или там кого-то зарезал, вы не увидите такого. Почему же его вот так? Ну да, и после безалкогольного пива никто. Или, а как, а после детского шампанского кто-то зарезал кого-то или сел там за руль, задавил? Нет. Это реклама. Представьте себе, просто вдумайтесь, ядовитое вещество обожествляется. То есть я здесь не против православных ни в коем случае. Я просто хочу, чтобы здесь каждый задумался на такую тему, что вот бедные люди многие, я просто общаюсь со многими православными, вот, они вынуждены себя отравлять таким образом. Вынуждены. Даже вот в православной церкви есть сильное трезвое движение. И вот даже они поставлены в такие рамки, что да, вот должны. Но здесь, знаете, что должно успокаивать? Вот меня успокаивает. То, что вот эти все вещи, это я их отношу, знаете, как к атавизмам. То есть к тому, что какой-то рудимент случайно осталось и должно уйти. Потому что в любой там, ну, в культуре, в нашей, в истории были такие случаи нелепые. Например, ну, не только в нашей. Вот я такое читал по истории, что римляне, древние римляне, они, у них водопровод уже был, там, 2000 лет назад водопровод, но они делали трубы из свинца, потому что легкоплавкий металл, но они не знали о его токсичности, понимаете? Вот, и, ну, это плохо на них влияло, и сейчас никто не делает водопровод из свинца, потому что все понимают, сейчас посуду даже из свинца не делают, и украшения. А там у нас на Руси, я слышал такое, делали какие-то косметические средства там, с использованием там, мышьяка или серы, то есть каких-то ядовитых веществ. А почему? Ну, не знали об их ядовитости. И вот, вот эти ритуалы, они проникли в некоторые религии, культуры, потому что на момент их возникновения просто не было накоплено данных о вреде, о ядовитости вот этой вот. А сейчас, насколько я знаю, вот все эти ритуалы причастия не только, где есть алкоголь, это не догматы, то есть не те вещи, которые вот непоколебимы, это каноны. А каноны могут быть просто пересмотрены собранием, собором. Ну, здесь почти достаточно 12-ю картинку еще включить. 12-ю? Серафим Саровский, да. А, да, вот, кстати, вот мне эта мысль очень нравится вот своей глубиной, что не только не имейте вина, но даже посуды винной, а что, как перефразировать на наш современный язык, перевести, то есть не только, не то, что там себя не травить, это и так само собой понятно, вот, но даже полностью необходимо, как бы сказать, защитить и себя, и других от вот этого программирования, потому что если рюмка, да, вот представить ее, хрустальную какую-то, уже сразу ассоциация с определенным ядовитым веществом, вот, то есть даже посуды не имейте такой ритуальной для отравления. Глубокая мысль, на мой взгляд. Конечно, глубокая. Кстати, в этом году тоже путешествовали, заезжали туда, где вот мощи Серафима Саровского хранятся. Ну, так представляете, монастыри, храмы, сколько баннеров висело, отче Серафима там, моли за Россию и так далее. Ну, вот в христианском это направление было. Но если он так превозносится в христианстве, если он тот такой вот святой, то в этом случае как быть с его таким заявлением о том, что не только не употреблять, но даже посудины винной не иметь? Это что ж получается, если он не пригублял крови Господней, как заявляет в РПЦ, то в этом случае что, он тогда не может быть христианином? И что, он тогда не может быть святым? Мне кажется, здесь пришло время разобраться тем, кто вот это все преподносит, с тем, а если он признан, как и Сергий Радонежский, охранником Руси с точки зрения РПЦ, ну, тогда разобраться с тем, почему он не пил, почему он не пригублял, почему он без этого обходился. Либо тогда он не святой, потому что нарушал каноны. Вот если вот эти вот разноплановые, как сказать, стороны убрать и привести все к единому началу, тогда он или будет святой, но тогда нельзя употреблять, либо тогда его надо выкинуть из святых и вот употреблять, как сейчас оно употребляется. Вот такая вот дилемма сейчас, на мой взгляд, в христианстве должна появиться, и к чему-то надо прийти, ибо тут какое-то противоречие, а известно, там, где есть противоречие, там недалеко от лукавого. Ибо он всегда вот таким образом себя ведет, когда ставит какую-то такую дилеммочку, но всегда какая-то лазеечка есть. Вот, наверное, в храме не должно быть того, кто такие лазеечки допускает. Иначе это не храм Божий будет. Ну, идем дальше. Давайте, да, давайте дальше. Да. а то что-то на теме остановились. Ага. Серг, как же быть с пропагандой необходимости потребления спиртного, в скобочках, красного вина, коньячка, вот так вот красиво Серг пишет, и прочего, да, эквивалентно определенной концентрации этанола. Научные статьи на эту тему, защищенные диссертации, то есть по-научному все полезно. Кстати, вот еще хочу сказать, прежде чем начнешь отвечать, как-то мне удалось поизучать первые выпуски британской энциклопедии. Так вот, слово «вино» там не ассоциируется с алкогольным пойлом. Слово «вино» там преподносится в разных вариантах. Это как вываренный сок, это густой сок, это как гроздь винограда, это как свежий сок. Но там нигде не было бражного вот этого вот состояния. Вот это вот первая британская энциклопедия. Если опять же возвращаться к христианским догматам, то мы все прекрасно помним о чуде, которое совершал Иисус, когда он превращал воду в вино. И там было сказано хозяину, когда этого вынесли: «Чего ж ты нам сначала плохое давал вино, сейчас принес хорошее?» Что имелось в виду, когда стал разбираться? Так хорошее вино – это то, которое безалкогольное, которое не брожёное. То есть это, судя по британской энциклопедии, это хороший свежий сок. Потому что, опять же, в догматах мы можем прочитать и в писаниях христианских, когда молилась женщина Богу: «У нас не урожай, чем же мы будем кормить своих детей? У нас нет хлеба, и чем же мы будем их поить? У нас нет вина». А, да, да, вино именно детей, да, mm-hmm. да. И ушел крестьянин за лозою, ну, туда, где вот виноградник, и принес оттуда горсть свежего вина, ну, то есть винограда. Поэтому, когда мы говорим про вино, друзья, мы говорим про то, что нам в головы вбили. Это не то вино, которое было в древности. В древности вино – это был и свежевыжатый сок, и выпаренный сок, и концентрат сока, чем греки занимались. И было и испорченное вино, которым поили рабов и показывали патриции. Смотри, до чего, до свинского состояния, если вот такое вино будешь пить. Вино надо пить натуральное, нормальное, а не ту дрянь. И вино вот и там используется, то испорченное, еще помимо того, что рабов поили, с точки зрения дезинфекции. Почему у воинов во фляге было вот это испорченное вино, брожёное? Да потому что ты попал неизвестно куда, из какой-то лужи выпить, да, у тебя фильтра нет, ничего нет, а пить хочется. Вот тогда туда выливаешь. Это не поможет. Да, нет, ну, алкоголь убивает ту отраву, которая там могла быть, ну, грязный источник, да, к примеру. Вот в этом случае какие-то варианты там допускались, а все остальное там говорится вообще-то, друзья, про сок, про пользу, а не то, что потом бактерии написали и напукали. Там вопрос-то в другом был у слушателя. Там вопрос был, что делать, я так понял, с научными вот этими данными современными. Экзорцизм, да, английские ученые сказали, что женщина должна выпивать рюмку вина. Вполне можно найти ссылки на источники, как минимум, министр нашего здравоохранения. Это, я думаю, доктор наук, да, и это высокая должность, и от лица этой должности было сказано, что нужно отравлять себя алкогольными ядами, как во Франции, там, если это вина. Вот. Почему так? Как к этому отнестись, был вопрос, насколько я понял. А здесь, я не помню, кто сказал, но это не важно. Мысль такая, что если бы математические аксиомы были невыгодны кому-то финансово, они бы постоянно опровергались. То есть те вещи, которые вообще невозможно опровергнуть, потому что, ну, истина, как бы, да, вот, если бы там финансовая составляющая вплелась, и они бы опровергались. Вот так и здесь. Корыстный интерес есть, и именно поэтому мы встречаем такие противоречия насчет этилового спирта. Куча работ, что он вредный, куча работ, что там нужно, кто-то пишет полезный, если чуть-чуть, и вот в этом вот огромном количестве данных человек может запутаться, и ему сложно, потому что это приносит кому-то выгоду. Вот, если посмотреть другие ядовитые вещества, там все понятно и ясно, там не нужно там тысяч работ каких-то, вот мышьяк, ядовит. Кто о нем что знает, как он печень разрушает или там, как он в кровь попадает, никто особо не знает этого механизма и не изучают даже. Потому что никто грантов на изучение не выделяет, потому что сейчас, если вдруг в каком-нибудь там вине или еще в какой-нибудь алкогольной смеси ядовитой найдут хоть какой-то остаток витамина или еще что-то, об этом будут кричать и трубить там везде. А почему? Потому что огромные деньги на это, потому что это прибыли. И вот именно на эту информацию многие люди, которые не умеют с информацией правильно работать, они ловятся. Вот. То есть здесь поможет только понимание, что есть корыстный интерес в этом. То есть, если бы не было выгоды, то никто бы не отравлял себя. и не задумывался, не выбирал бы, какое вот мне красное или белое, там полезное, не полезное. Яд, все, по боку. Вот так. Какую вам удавочку? Красненькую, беленькую, да? Как да. вы хотите сдохнуть? Сложный выбор. Да. Ну, Карл Маркс же говорил, что нет такого преступления, на которое не пойдет бизнесмен, капитал. Да? Капитал, даже под да. страхом виселицы. Да-да-да, если там есть очень большой процент. Ну, ладно. Ну, да. Идем дальше. Как мне стать учителем трезвости, спрашивает Анатолий Соболев. Как мне стать учителем трезвости? А вот есть картинка, мы как раз о ней говорили, но 21-я. Если вы включите, такая там щит, и написана фраза Геннадия Андреевича Шичко, что трезвость – это щит, который защищает нас от многих бед. И «Стань учителем трезвости» 2018, это старенькая картиночка уже, это фотография с слета, который вот у нас такой проводится в Таганроге, это недалеко от Ростова город. Вот ежегодно мы проводим вот под таким лозунгом. Это форум, слет, по-разному можно называть. Съезжаются люди, которые вот учителя трезвости или которые хотят стать, и они вот обмениваются опытом, мы там проводим занятия только по вот этой теме. Несколько дней, и много людей собираются, сами едут к нам, вот с удовольствием эту тему изучают, становятся учителями трезвости. А как стать? Первое, это, ну вот я расскажу механизм подготовки в нашей организации. Первое. Любой человек, который хочет быть учителем трезвости, должен сам быть сознательным трезвенником. Это мы уже с Алексеем говорили. Да? Невоздержанником, который вот зажался, закодировался, там, побоялся, вот, обет принял. Нет, а сознательно не имеет никаких установок на отравление рефлексов, не имеет ложных убеждений. Как достигается это? Человек должен пройти занятия. Вот у нас в организации так. Приходит человек, говорит, я хочу к вам стать учителем трезвости, тоже вместе с вами вести уроки. Или там даже какой-то другой деятельностью заниматься, у нас она обширная, но вся касается трезвости. Но это не обязательно именно педагогическая. Ну, хотя я считаю, любой человек должен быть способен объяснить другому преимущество трезвости, вот этот механизм объяснить. То есть, когда мы говорим о трезвости, учитель трезвости для меня – это человек вообще любой. Учителем трезвости должен быть любой человек в своей семье, в своем коллективе, там, в своем городе и в школе своего ребенка как минимум. Так вот, приходит человек, говорит, хочу быть с вами, с трезвенниками, вот в вашей организации «Трезвый Дон». Мы ему говорим, все прекрасно, молодец, хорошее начинание, там, идея. Но первое, пройди занятие. Тем самым ты подтвердишь, что ты трезвый человек, и если там где-то у тебя есть какие-то заблуждения, какие-то вопросы нерешенные, мы их решим на занятиях. Проработаешь, выполнишь задания, вот, тем самым ты подготовишься теоретически, это раз, то есть будешь подкован. Вот, то есть мы даем, после прохождения таких курсов, человек получает инструмент такой, он попадает в любую, не знаю, там, аудиторию, компанию, и он может отвечать на любые вопросы по теме трезвости. Ну, то есть, можно сказать, становится специалистом. Вот, это с одной стороны. А с другой стороны, наша организация получает человека, который не дискредитирует ее, не навредит ей, когда он пойдет неграмотный и чего-то не знающий, напорится на какой-то вопрос, ответит как-то не так, и нас, всю организацию, он же от лица организации будет, вот, выступит и нашу организацию покажет не в лучшем свете. Вот по поводу подготовки вот этой, это такой вопрос масштабный. Самое первое, что меня немного расстраивает или как удивляет, что ли, огорчает где-то, это то, что трезвенники, они... Вот начал человек жить трезво, и почему-то он автоматически считает, я смогу других научить этой трезвости, вот трезво жить. Это, честно, абсурд. Это вот как представьте себе, я здоровым стал, вот вылечился, все, у меня нет болезней, значит, я могу любого вылечить. Но это ж не так. Если я приду в больницу, скажу, дайте мне, я вот здоров полностью, можете проверить меня, я хочу других лечить теперь, давать здоровье, передавать другим. Ну, ему скажут, ну, ты закончи медучилище как минимум, да, и будешь там у нас помогать, или закончи мединститут, докторантуру, ординатуру там и прочее, и тогда ты будешь и оперировать, и все. Но обучись. Или человек придет, скажет, я хочу, не знаю, там, тушить пожар. Вот мне хочется помогать, я там свой дома потушил пожар, ему скажут, ну пройди курсы, пройди занятия в школе МЧС, вот, и так чего не коснись, если вы придете в школу и скажете, я умею считать хорошо там и складывать, и у меня 5 по математике была, давайте я буду учить детей математики. Ему скажут, ну сходи хотя бы педучилище, как минимум, вообще-то там есть пединституты. То есть вот так же и к трезвости, если человек хочет заниматься вот этим делом, заниматься трезвостью, защищать ее, просвещать людей, вести уроки трезвости, нужно пройти обучение. Поэтому у нас в нашей организации это курсы формирования трезвых убеждений. Это первое. Дальше человек, он смотрит уроки, которые ведут другие соратники. Он ходит с ними прямо на занятия. Сидит на задней парте и записывает, впитывает. Потом делает какие-то выводы, замечания там даже дает, бывает. Ну, со стороны мы всегда принимаем замечания. А дальше он чувствует, что все, я занятия сам прошел, других уроки посетил, там, понимаю. Вот у меня план занятий, методички почитал, там, книжечки какие-то. Мы собираемся организацией, у нас доска. И он в роли учителя, а мы в роли учеников. И вот он ведет урок, мы ему вопросы задаем. И вот так вот он, когда мы видим, что готов человек, тогда он идет проводить уроки трезвости уже в настоящую аудиторию от лица нашей организации. Нас пускают, нас зовут в школы, в училища, в вузы. Вот соратник опытный сидит с ним пока, на всякий случай контролирует, что он там. И как мы видим, что все готов, тогда он свободное плавание и уже сам находит себе, по сути, ну так часто бывает. То есть вот так, учитель трезвости для нас это серьезно, это не просто вот сейчас приду, фильм какой-нибудь покажу, как алкоголь и табак вреден и все, вот я учитель трезвости. Для нас это намного серьезней. Принцип же какой, не навреди. То есть надо иметь представление о теме, о ребенке, о возрастной психологии. Хорошо, идем дальше. Медоед Барсук. Какие основные выходцы в вашем клубе или обществе, как правильно, и каков процент исцеления в кавычках или вразумления? Вот выходцы, я чуть не понял первую часть вопроса про выходцев. Какой процент? Ну, какие основные выходцы в вашем клубе или обществе, как правильно? Ну, я не знаю, может быть, там известны какие-то люди есть, которые закончили курсы, стали трезвенниками, известны на весь мир, я не знаю. Вот, ну, известные, неизвестные. Любой человек, который в нашей организации, у нас не клуб. У нас не общество, не клуб, у нас именно общественная организация. Клуб – это когда по интересам. Бывают трезвые клубы, люди приходят, там чай пьют, такое там, не знаю, в проруби окунаются, это все хорошо, но это работа внутри, внутренняя работа. А у нас работа наружу, то есть помогать людям, которые не состоят в нашей организации. Вот с ними работа в первую очередь идет. И в нашу организацию приходят люди, вот повторюсь, они проходят курсы и становятся трезвыми людьми. Какой процент, наверное, имелось в виду эффективность, может быть, процент отрезвления. Если человек проходит занятия, то есть выполняет все инструкции, конспектирует, слушает, выполняет домашние задания перед сном, вот эти пишут дневники по схеме по определенной, прислушиваясь к преподавателю, там же разбор идет, постоянная обратная связь. Вот, если он все это делает, то процент 100%. Если человек выполнил все, он меняет свои убеждения и себе отраву в рот не заливает. Это вот я могу уверенно сказать. Если не эти, как сказать, ну, если принципы он нарушает, то тут уж мы не виноваты. Иногда человеку достаточно, знаете, там он просто пришел, он уже так хочет жить трезво, так хочет. Мы еще толком не начали заниматься, а он уже все, чувствует себя окрыленным. Бывает так. Вот. Ну, но если вот человек у нас курс заканчивает, мы минимум даем там определенную технику безопасности, как себя правильно вести, как там задания выполнять и прочее. Если он это все соблюдает, доходит до конца, все выполняет, то он будет жить трезво. Да, на самом деле, вот даже свой опыт знаю, когда люди слушают, смотрят. Казалось бы, так, не хотели они прощаться с алкоголем. Ну, не хотели. Ну, просто вот простые разговоры. Но разговоры не через зомбирование, а через задачи вопросов. А зачем тебе это надо? А что из этого получается? А что это такое? И человек, когда начинает сам все эти вопросы задавать, он подготавливается к тому, что как-то надо с этим завязывать. И вот тогда уже, когда у него появляется порыв, что с этим надо завязать, вот тут уже он готовый для того, чтобы ему помогли это уже как так на более глубоком уровне, на уровне подсознания проработать и эту программу дурацкую убрать и вернуться к нормальному образу жизни. Вот такие примеры у меня прям, если пересчитать, наверное, не хватит пальцев рук и ног, когда вот все становилось через, на свои места через сознание. без зомбажа. А если человека зомбировать, ну это вот то, о чем ты говорил, это воздержание, а воздержание к чему хорошему не приводит. Всегда становится, ну нет, есть, конечно, случаи, когда он себя приучил воздерживаться, но всегда найдется какой-то искуситель, который скажет, а пойдем вот так вот, ну что ты там, давай, а надо, и сорыв пошел. Ну ладненько, идем дальше. Александра Лезина задает вопрос. А вегетарианцы всегда трезвые? Я как бы не знаю, не вегетарианец. Не, на самом деле, если серьезно, это пищевые предпочтения и трезвость – это вообще разные совершенно вещи, параллельно идущие и не связанные. Человек может быть там сторонником самого правильного питания, самого-самого всего натурального. Я знаю таких людей лично. Вот. Но, к сожалению, иметь ложные убеждения про алкогольные и делать этот алкоголь из самых натуральных мандаринов, например, и вот радоваться, какой у меня натуральный этот вот продукт. А на самом-то деле не продукт, яд. Поэтому, нет, я знаю и вегетарианцев, которые живут нетрезво, и знаю, наоборот, трезвенников очень много, которые и близко не вегетарианцы. Поэтому не связанные вещи. Ну да, здесь вот если мы рассматриваем, опять же, вегетарианство, алкоголь, курение, они как-то между собой все равно имеют связь, но одно с другим на сегодняшний момент, к сожалению, может быть, как правило, такой прямой зависимости не имеет, потому что человеку можно, например, рассказать, что пиво вредно. Вот у меня сосед, он пиво не пьет, но при этом он у себя самогон гонит. Когда я спрашиваю, ты зачем делаешь? Свое. Ну, так это же свое, да. И смотри, вот так, я говорю, ну, а ты пиво-то почему не пьешь? Ну, и отрава. Я говорю, а это не отрава. Да, понимаешь, да. То есть, то же самое. У меня как-то оно совпало много лет, уже много-много лет назад. И вегетарианство, и вот этого здоровый образ жизни. Я тоже таких много знаю, да. Алкоголизм. Они как-то само собой пришли. Когда начинаешь задумываться, а что вот это, а чем это полезно? И оно само собой выстраивается, и ты понимаешь, что тебе больше это не надо. Вот просто организм говорит, мне это не надо. Я вот сейчас скажу, как перестали употреблять алкоголь. Вот эти все там гадости. 31 декабря. Мы сидим с супругой вдвоем. На столе куча всякого вот этого пойла. Чего только там не было. Ну, принято. А никто в гости не пришел. Ну, нет никого. А дети уже взрослые уехали по своим. То есть, ну, нет никого. Мы стоим. Выступает президент, говорит, ну, вот, осталось там, ля-ля-ля. Ну, как всегда, да. И супруга спрашивает, а что ты не открываешь? Ну, давай хотя бы там шампуньку там это. Говорю, а что ты, знаешь, не хочется. Она говорит, и мне не хочется. Мы так смотрим, когда дурачка друг на друга улыбающийся. Что, не будем? Не, не будем. 31 декабря. И с тех пор ни одной капли во рту никогда не было. Не потому, что мы воздерживаемся, а потому, что мы поняли, что мы этому не надо. И мы живем счастливо, довольно, и у нас все замечательно, все хорошо. Это очень хорошо. Это показатель того, что, еще раз, подтверждение того, что трезвость – это естественно, то есть это в нас заложено. Нормальное отношение вот к ядам – это, ну, как бы они не нужны нашему организму. Вот, несмотря даже на вот это вот зомбирование и прочее, программирование и пропаганду, во многих это просто вот, ну, норма это проявляется вот так. Кому-то нужно разъяснять, кому-то нужно опереться на какие-то занятия, помочь. То есть, да, но здесь, был это, еще один момент, мы-то никогда вот так вот как-то и не нахлобучивались так, чтобы падать, да, но это было, как это сейчас говорят, умеренно выпивание, только по праздникам травиться. А это часто сложнее, кстати, от этого отойти человеку, потому что он проблемы тогда не видит. Бывает, что вот так, оно как из крайности в крайность, тогда да, он, а вот от этого как раз еще сложнее. Это бывает, родителям приходится объяснять, что тот, кто вот там валяется под забором, собственной лужи, вот такой отравленник, он иногда лучше повлияет на ребенка, как пример, чем тот, который красиво, там, вот, только дома, вот, он там мизинчик отклоняет, вот так вот все культурно. Потому что тот покажет, что все-таки да, вещество-то он до чего доводит. А этот культурный покажет, нет, все хорошо, делай так же, как родители. Ну да. Но если... Да, Алексей? Я хотел просто закончить. Когда я... Когда мы не употребляем много, да, хотя бы много не употребляем, есть возможность задуматься и понаблюдать. Но не у всех получается, ты правильно сказал, потому что когда якобы культурные, это все само собой происходит. А я стал наблюдать за собой в те времена, в давние времена. Я привозил вот это вот пойло красненькое, и мы сидели там за шашлыками, его употребляли. И мне хватало на весь вечер вот чуть-чуть совсем этого вина. А потом через какое-то время это вошло в привычку, я заметил, что первое, вот это стопарик, проходит как-то сам собой, вина, не крепкого. Если, стоп, секундочку, а почему, если раньше мне, например, там полгода назад хватало вот этого маленькой дозы, и я сидел и балдел, теперь я это выпиваю как сок, и ничего не балдею от этого. И мне уже нужно второй наливать, третий. Меня это осенило. Я стал задумываться, почему так, с чего это вдруг. И вот организм тогда, подстраивается. Да, я стал докопаться. Я стал тогда, послушал Жданова, послушал других, послушал. Я стал понимать, так елки-палки, я в алкоголика превращаюсь. Я уже из алкоголика, зависимого в мыслях, что без этого нельзя, превращаюсь в реального алкоголика. Меня уже тянет к этому делу. Я уже прибегаю на ту же самую дачу, жарю шашлыки с надеждой, что я сейчас эти шашлыки, курочку и прочее, я сейчас вот этим делом залью. И меня это тормознуло, и я стал разбираться. И вот через это я пришел к тому, что это, ребята, это алкоголизм. Это алкоголизм. То есть привычка перешла в потребность, начала переходить в потребность, да? Да. И вот тогда, когда я разобрался, мы с женой просто сказали, слушай, а что-то как-то не хочется уже больше. В алкоголик-то превращаться не хочется. Вот эта вот программа ложная, когда из мозгов была убрана, организм сказал, и не надо, а я и не хочу, мне и так хорошо. Зачем мне в алкаша превращаться? То есть вот вовремя осознать. А многие-то не могут. Ты вот правильно сказал, за красивыми словами, речами, ритуалами, во фраке с головы до самых пяток человек вроде бы культурный. Хотя, с другой стороны, культура, культ вот этого сияния, божественного, как сейчас вот модно переводить, да, слова различные, это же то, что разумность, то, что божественное. Вопрос, а вы когда в себя заливаете алкоголь, то есть яд, вы как вот вообще, как культура, как это соизносится? Я всегда спрашиваю таких вот умников, которые говорят, ну культурно же можно выпить. Я говорю, секундочку, культуру кто определяет? Рука, нога, что, нос? Что культура определяет? Говорит, мозг. Я говорю, замечательно. А если вы приняли наркотик, мозг блокируется? Ну да. А кто тогда культуру определяет? Какая может быть культура питья, если тот, кто определяет культуру, сразу блокируется после первого там грамма выпивки? О какой культуре питья вы можете говорить, если нет того надзирателя, который определяет культуру? И все, тут сразу пауза такая виснет. Говорю, вот до того, как вы влили в себя, это еще можно было говорить про культурное наливание. Забрызгали вы другого или нет? Обматерили или нет? Дали в мозг или нет? А если вы себя выпили, все, культуры здесь быть не может. О каком культурном выпивании вы говорите? И некоторые задумываются об этом. Ну там, кстати, чтобы завершить именно ответ на этот вопрос, он там вегетарианство, трезвость, еще такая мысль. Вопросы трезвости, их нельзя рассматривать вот в аспекте правильного питания. Вот что. Многие не понимают, и это часто идет вот рядом, прям бок о бок, вот смотрите, там вредные продукты, вот и один из них алкоголь. Алкоголь не продукт, это яд. Есть продукты питания, то есть пища, то, что строит наш организм, есть полезные, а есть вредные, безусловно. Но это пища, она строит наше тело, в любом случае, так или иначе. Но алкоголь, он не относится к пищевым продуктам. Просто яд, он не дает ни энергии организму, не является строительным материалом. Соответственно, его в контексте здорового питания вообще нелогично рассматривать. Если мы начинаем говорить о нем, о каком-то там одном из вредных продуктов, все, мы сразу, по сути, добавляем еще ему рекламы. То есть, да, это вещество пищевое все-таки, вредное, но пищевое же. Вот. Поэтому, вот, когда говорят там трезвость, вегетарианство, это просто надо разделить, это совсем разные вещи. Согласен с тобой абсолютно, что все-таки алкоголь – это не пищевой продукт. Это надо вот понять, зарубить себе на носу. Яд не может быть пищей. Яд – это то, что разрушает. Ну, там сразу начинается, а дозы? Я говорю, а вы чем-то больны? Не, а что дозы? Ну, а как? Ну, вот есть цианистый калий, например. Вот какие дозы в нем будут полезны? Никакие. Он не нужен организму. Ну, конечно, вот эти все просто споры, когда говорят, а вот дозы, чтобы лечиться, говорю, а чем вы больны, что вам нужно употребить какую-то малую дозу яда? Да. Вам кто? Врач прописал, да, справку, покажите, что вам, да, в аптеке, да, вот покажите мне. Вот эти дурацкие разговоры, они же вбрасываются в нас. А маленькие дозы яда становятся лекарством. Я спрашиваю, а чем вы больны? Где у вас рецепт от врача? Ну, покажите мне. Или вы самолечением занимаетесь? Ну, тогда извините, это, конечно, все здорово. И по поводу вот, там, здорового образа жизни, все остальное. Вот здесь вроде бы да, первично связи нет. И с тобой полностью согласен, что алкоголь не является питанием. Но если вы пьяны, если вы под наркозом, если ваш мозг сливается в унитаз по утрам, то в этом случае вы и не сможете понять, а что вам вообще полезно и вредно. С точки зрения и здорового образа жизни, как там занятия спортом, дышать свежим воздухом, ходить туда, где полезно и где вредно, кушать ту пищу, которая более вам подходит. Вы с этим не сможете разобраться. Вы не сможете понять, какая у вас была культура, древность. Поэтому первое, что надо сделать, это остановить спаивание себя в первую очередь, убрать в свое окружение алкоголь. Вот после этого можно разговаривать, когда вы брали яд одурманивая, о чем угодно, о культуре, о нашем наследии, о том, как вылезать из этой помойки, в которую нас засунули, какое питание правильно принимать, какое вам подходит и прочее, прочее. Но сначала-то отрезветь надо, сначала трезвым умом это надо рассуждать. А не так, что там сидят алкаши за булдыги и рассуждают о здоровом образе жизни, что им есть мясо или не есть, да? Да, да, да. Чем закусывать? Чем, да, что? Да. Нет, вопрос. Все три алкаша ужрались уже, да, ну, вообще до блевотины, и думают, чем бы закусить полезным. Вот это вообще, это нечто, да, абсурд, конечно. Абсурд. Что там еще? Идем, есть что-то? Да, идем дальше. Так, вот вопрос от Юры. Я злоупотреблял алкоголем и наркотиками. Сейчас трезвлюсь по американской программе. Вопрос, а наша славянская есть реально эффективная? Угу. Вот смотрите, американская программа, имеется в виду, скорее всего, анонимные алкоголики и анонимные наркоманы. Это, ну, очень вероятно. И видите, даже уже в словах я чувствую это. Почему? Потому что он пишет как? Я злоупотреблял алкоголем и наркотиками. Понимаете? То есть получается, что меры не знал. А разве можно как-то их, какую-то меру там найти? Любое проникновение яда внутрь – это отравление. Поэтому если мы говорим о наших, там, наших русских традициях, то есть научный метод, вот как раз Шичко, Геннадий Андреевич Шичко, советский психофизиолог как раз, вот в Санкт-Петербурге он занимался. И это наша методика. И по сравнению с анонимными алкоголиками, она именно устраняет причину. Она работает с убеждениями. И там, кто не разбирается, вот на первый взгляд, ну как, вот и те помогают, и эти помогают людям, которые в беде, зависимости. А там совсем разные убеждения. Вот просто базовые понятия кардинально отличаются. Допустим, у анонимных алкоголиков, у них там трезвость совершенно в другом контексте. Трезвость там... Человек вынужден воздерживаться от алкоголя, если у него там он болеет. Вот он больной такой, алкоголизм – это болезнь. И вот у нормальных людей он нормально, там он может чуть-чуть себе позволить. Не злоупотреблять, чуть-чуть отравляться, он может. А вот те люди, которые больные алкоголизмом, им нужно вот просто убрать это, принять вот как есть, просто смириться и убрать полностью этот алкоголь. И получается типичный воздержанник. А вот Шичко, у него как? Трезвость – естественное состояние человека. Вот там ты цитировал, что любой человек рождается трезвым, потому что у него нету желания себя отравлять, а ядов он даже не знает. Это норма для любого. То есть это не болезнь, а норма. И вот человек, который освободился вот по такой методике, вроде как освободился, да, он перестал себя травить, и это прекрасно. У него мозг целее, карман лучше, там, ну, в своих интересах он средства использует, здоровее станет. Но вот эти убеждения трезвые, у него отсутствуют, и он своим детям их, к сожалению, не передаст правильно. Он будет вот так же рассуждать. Дети, не злоупотребляйте. Вот, алкоголизм – это болезнь. Там, смотрите. То есть, я считаю, это совсем разное. И если мы говорим о методиках эффективных, то вот метод Шичко – это наше родное. Его рекомендую. Полностью согласен, да, потому что там именно воздержание и клуб тех, которые друг другу помогают удерживаться, рассказывая, какие у них опыты, как они это все делают, друг друга поддерживают, чтобы воздерживать. Это на самом деле хорошее дело, взаимопомощь. Но знаете еще, чего там нету? А там нету работы наружу, туда. Вот они не ставят перед собой цель отрезвить мир там или страну, в которой они работают. Такой цели нет. А потому что для них это, ну, трезвость, это вот, так сказать, ну, вынужденная мера для определенных людей больных. Вот так они ее воспринимают, понимаете? То есть они не ставят перед собой благих целей, созидательных таких, общественного масштаба, а мы ставим. Трезвость должна быть у всех, это право человека жить трезво. Он рождается таким. Не отнимайте у него трезвость, не мешайте. Вот так мы подаем. А у них такой общественной инициативы нет, к сожалению. Поэтому я считаю, это как бы хорошо только в самом начале, но это тупиковый путь, вот такое отношение к трезвости. Ну да, как вариант просто протрезветь для начала, чтобы трезвыми глазами на стороны посмотреть, на себя посмотреть и понять, куда я свалился, и главное, что дальше делать. А у них вот дальше этого нет, на самом деле. Если кто-то срывается, ну вот сегодня Билл не пришел, а что такое? Сорвался Билл. Ну, давайте пожелаем ему, давайте позвоним ему, давайте там его дёргать, давайте приведем, ну, может, вытащим. Вот они там о близком, о своем в лучшем случае. А как, почему это произошло, где он там нашел, как эта свинья всегда грязь найдет, да, это уже никого не интересует. Ну, идем дальше. Никита Рубцов. Нужно ли пройти ораторские курсы, чтобы проводить уроки трезвости? Ну, ты уже ответил на этот вопрос. Если хочешь что-то дополнить, если нет, идем дальше. Ну, про ораторский курс, да, я говорил, как подготовиться к урокам трезвости и стать учителем трезвости. Про ораторские курсы я там не обмолвился, потому что я считаю, что это, как сказать, ну, содержание – это самое главное, а форма – это уже детали. Это как вот, какую одежду одеть на урок трезвости, там, каким тембром говорить, с какой интонацией, там, песню спеть, а кто-то умеет, а кто-то не умеет. Вот так же и ораторство. Это может быть хорошим дополнением, если человек, ну, красиво говорит, там, может, на публике. Вот я могу выйти, например, там, на большую аудиторию, там, ну, несколько сот человек с микрофоном, там, все рассказать им. Но я не проходил курсов. А почему я могу выйти? А потому что я знаю тему досконально. Если меня выпустить на аудиторию 300 человек в актовом зале каком-нибудь большом и дать мне тему, которую я не совсем знаю, я буду волноваться, запинаться. Я, если даже буду складно говорить, буду говорить чушь, потому что я не владею темой. Вот, поэтому здесь важнее не мастерство оратора, а собственная трезвость и вот когда искренне передаешь то, что ты на самом деле знаешь. И если какая-нибудь там бабушка Марья Ивановна с хорошим педагогическим опытом будет учить детей таблицу умножения, вот, она все равно сделает это лучше, даже если она бабушка и там не совсем интересна детям, она сделает это лучше, чем какой-нибудь суперкоуч-оратор, который не знает таблицу умножения. Он будет там, да, все будут в восторге и хлопать ему вообще там, и подписываться на его страницы все дети, но они не выучат таблицу умножения с ним. Поэтому учитель трезвости – это оратор в какой-то степени, но в первую очередь он должен сам разбираться в теме трезвости. Надеюсь, ответил. Я с тобой согласен, что в первую очередь это знание, понимание, приверженность и именно осознание. Вот да, вот именно вот это. Но само собой инструментарий донесения тоже важен. Если вы чувствуете, что у вас не хватает вот этого ораторского мастерства, так этих курсов огромное количество. Но если вы просто хотите оратором стать, ну тогда идите и ораторствуйте, но что вы из этого будете нести в мир. Поэтому первично вот то, о чем здесь говорилось, а это как инструментарий. Нужно его наработать? Нарабатывайте. Курсов такое огромное количество. Главное, куда вы их примените. Но вот у меня были случаи, когда один человек, он такой приверженец прям здорового образа жизни, трезвого движения. Вот прям, ну, душечка просто. Но так криво все говорил, с таким вот заиканием, запинанием. Ну, просто вот слушать было невозможно. Так что все-таки иногда инструментарий нужен. Но первично осознание, первично понимание. Вот это самое главное. Идем дальше. Юра, вопрос в эфир. Первый. Стоит ли отговаривать пить друзей и родственников? Пить не надо отговаривать. У меня даже, знаете, как такая классическая заготовка на уроке трезвости. Я говорю, дети, вопрос. Что будет, если в России все перестанут пить? И они начинают там, да вот, хорошо станет, еще что-то. Кто-то говорит, да ничего не поменяется. Я говорю, да вообще-то все помрут через 9 дней примерно, ну, там плюс-минус, от жажды. Пить не надо. А вот отравляться – это другой вопрос. Вот, то есть я вот хочу картинку 27-ю, чтобы вы поставили. Поставишь, Алексей? Давайте говорить правильно. Язык, ну там сокращение, язык утверждения сохранения трезвости. То есть надо вещи называть своими именами. Когда человек говорит «я пью», там, «я хочу пить», «я отговариваю кого-то пить», ассоциация идет с жидкостью, с питанием, с чем-то хорошим. Я, может быть, ушел в сторону чуть-чуть от этого вопроса, но я считаю, это очень важный момент. Надо говорить правильно. Так вот, если мы переведем на язык утверждения сохранения трезвости этот вопрос, то получится, нужно ли как там, ну, ли, нужно ли отговаривать... Стоит ли отговаривать пить друзей и родственников? Отравляться друзей и родственников. Стоит ли отговаривать? Я считаю, нужно, чтобы друзья и родственники жили трезво. Это первое, это цель такая. Окружение ближайшее должно быть трезвым. По-моему, это цель любого здравомыслящего человека. А дальше уже, а какие методы у нас для этого есть? Если их отговаривать, это поможет? Скорее всего, нет. Опыт подсказывает, вот, наверное, и человека, который задает, нашего слушателя, и других людей, которые слушают, что если человека отговаривать, нотации ему читать, рассказывать, как это вредно, это мало влияет. Здесь другие способы. Нет такого волшебного заклинания, что вот произнес и все там отрезвели. Нет. Но у нас происходит так. Вот это именно опыт нашей организации. Если к нам приходят люди, занимаются у нас, все становится там частью нашей организации, или просто проходят занятия, а потом уходят, но уже с вот этими знаниями, то потом постепенно от них, ну это мы называем волны трезвости. Ну как от каждого человека идут какие-то информационные волны. То есть он излучает никакой мистики, а вот на самом деле, да, если человек отравляется, от него идут такие волны, он везде там ритуалы какие-то делает, он там какие-то тосты произносит, слова там, шутки, прибаутки, все на эту тему. То есть людей он вовлекает в это все, даже там не замечая. Так и наоборот, от трезвого человека, если сознательный трезвенник, он правильно говорит на языке, утверждение сохранения трезвости, правильно себя ведет, понимает глубоко эту тему. От него идут волны трезвости, и вот эти волны, в них попадают люди, вот как камень бросить в воду, от него круги пойдут, и все попадет в эти круги под влияние, да, этих волн. И так же и от нас. И поэтому, ну вот как, приходит жена, допустим, на курс, говорит, у меня муж вот отравляется, что мне делать? Ну, к нам. Мы говорим, ну, сама сначала пройди занятия. Или его приведи. Он не хочет. Ну, не хочет, значит, не веди, не надо. Вот, пройди занятия. Она проходит занятия. Потом проходит год. Год. Немало. Ну, примерно. Приходит муж ее. А почему? Ему интересно стало. То есть, она его не отговаривала, не там пилила его. Она стала понимать эту тему, стала себя правильно вести. Очень потихоньку, постепенно. Вот, заинтересовался, сам пришел. Все, трезвая семья, соответственно, трезвые дети. И вот, вот так вот окружение вовлекается. Но для этого ты сам должен вовлечен быть в первую очередь. А если сам не вовлечен, не разбираешься, то бывает, что ну как, чаще всего никакого эффекта не будет, я считаю. А еще бывают люди, которые не владеют темой, вот просто перестали травиться, но не разобрались в этих вопросах. Они часто наоборот от себя отпугивают людей своим каким-то, знаете, там экстремизмом, радикальностью. То есть они так вот наседают на людей, что наоборот от них бегут и все говорят, вот ваша трезвость какая, радикальная. Фанатизм и сектантство. Во-во-во, фанатизм и сектантство. Говорят, вы сектанты. А на самом деле люди не самой по себе трезвости боятся, они боятся иногда просто такого агрессивного напора человека или то, что там он к трезвости пристегнул какие-то дополнительные новшества для себя, там, начал как-то по-другому себя вести, там, не знаю, может, пищевые какие-то предпочтения резко поменял, и люди смотрят, что он совсем вот стал каким-то другим и настораживаются. Потихоньку, поэтапно, трезвости никто не будет бояться, если ее правильно подавать. Я вот честно скажу, ну, с кем я не заговорю о трезвости, все понимают меня. Вот, и постепенно сначала понимают, потом принимают мою точку зрения. Ну да, человек, который прожил с этим даже самым кривым убеждением какой-то участок времени, он же его принял, это стало его жизнью. Представляете, вы ломаете ему жизнь, вы ломаете его представление. Это что же, я дурак? И ты хочешь сказать, что я неправильно живу? Там же гордыня вскипает, когда вы так на него наседаете. Поэтому прямой иногда удар, он вызывает ответный ход. А по поводу вот жен, которые пилят мужиков, значит, такой анекдот есть, когда 100 пришло женщин в ад, и сидит главный черт, там распределяет. Так, кто пилил мужиков? Шаг вперед. 99, раз шаг вперед делает, он-то глаза поднимает. Вы вон ту, вон глухую тоже подтолкните. Второй вопрос от Юры. Как распознать всякого рода пропаганду? Как пропаганду разобрать, распознать? Ну, чтобы распознать... уже говорил, в принципе. Ну да, ну просто чтобы рассказать, распознать пропаганду. Ой, знаете, вот такие вопросы, на них сложно ответить, потому что тут абстрактные понятия, вообще непонятно, а что человек понимает под пропагандой. Ведь надо сначала дать определение, что такое пропаганда. На мой взгляд, пропаганда, вот как я на уроках объясняю, я даю различия, где реклама, а где пропаганда. Реклама, она продвигает конкретный бренд, товарный знак, а пропаганда, она продвигает какую-то модель поведения, образ жизни, вот. И пропаганда, она не обязательно плохая, она может быть хорошая. Можно пропагандировать хорошие вещи, доброту, можно пропагандировать... Ну вот на Мишку можно посмотреть с трубочкой, да? Вот здесь опять картинка про Машу Медведя. Ну это тоже пропаганда на самом деле, да. Ну плохого. Угу. А мог бы Мишка сидеть там, я не знаю, есть мед. Ну вот реклама меда какого-то. Как распознать пропаганду? Все, что продвигает какую-то модель поведения... обучает ей, да, там, вот, можно считать пропагандой. И не обязательно даже это будет скрытое. Это может быть прям как лозунг идти. Вот, агитация какая-то. То есть, я не знаю, я скорее думаю, тут надо разобраться не как различать пропаганду, а как отличить хорошую пропаганду от плохой. Ну, то есть, нужно, опять же, к любому информационному продукту задавать вопрос. Зачем это создали, чему меня это учат, чего от меня хотят, кому это выгодно. Вот если такие вопросы задаются, то все, человек сразу различает, где его ведут к хорошему, а где ведут к плохому, и выбирает правильный путь. Угу. Я иногда вот людям в таких случаях помогаю разобраться так. Вы задайте себе вопрос. Вот если я начну применять этот образ поведения, либо применять этот продукт, либо делать это будет полезно мне лично? Второй вопрос. Если да, будет ли это полезно моей семье? Если вы считаете, что да, ну, третий вопрос. Будет ли полезно обществу? Ну, четвертый. А всему миру, вот нашей стране, нашей державе, всему миру, будет это полезно? Вот если все да, вот тогда все хорошо. Если хотя бы один из элементов выпадает, нет, задумайтесь. Видимо, что-то не так происходит. Потому что если вы делаете только себе хорошо, но при этом страдает ваша семья, значит, это хорошо ложное. Если от этого страдает весь мир, ну, природу уничтожаете. Значит, в конечном итоге будет разрушено ваше общество, ваша семья и вы. Все элементы важны. Вот везде должно быть «да». Если польза от этого есть всему, значит, это правильно, это хорошо. Если хотя бы вред чему-то, знаете, пострадать в конечном итоге вы. Вот это такой вот простой принцип. Просто задавайте честно себе вопросы и честно отвечайте, и все станет на свои места. Нет, там может быть, конечно, что-то, и тут люди могут поспорить насчет. Но я согласен, вот эти три уровня, даже четыре, да, человек, семья, общество и в целом мир, это разные уровни, но тут кто-то мог бы сказать, а вот героизм, там, самопожертвование ради Родины, там, жизнью. Ты ради Родины жертвуешь, да. Значит, ты спасаешь Родину, семью, общество. Угу. Говорим о трезвости или вот говорим о ее исчезновении, об отравлении какими-то ядами, там идет... вред на всех уровнях, в том-то и дело. Вот, да, в том-то и дело. И нет, человек, и семья, и общество, и весь мир, все страдают. Конечно, вот смотри, некоторые говорят, ну я же расслабился сам. Я говорю, стоп, секундочку, хорошо, ты считаешь, что это тебе полезно. А семье? А семье-то это какая польза? А общество? Это же нет расслабления никакого, на самом деле. Это субъективные вещи. Да, это слова такого человека, который не понимает, что он говорит. Я говорю, а у семьи-то, так в кавычках сказать, расслабление, пользу-то принесло, а обществу, а всему миру, державе нет ничего полезного, потому что, во-первых, это иллюзия твоя, которая тебе вбита в голову, во-вторых, ты этим ухудшил только состояние своей семьи и всего остального. Поэтому, когда серьезно, честно ты отвечаешь, то все стоит на свои места. И вот эти иллюзии, они, ну как это, вешний снег так и растаяли. И человек начинает уже мыслить по-другому. Вот задача уйти из программ, которые нам закидывают. А это только через честное отношение к самому себе. Через честное отношение к этому миру, к своей семье, к детям, к обществу. Вообще ко всему. Вот честное отношение самое лучшее, что может быть. А не навязанные нам какие-то вот глупости. Так, дальше. Вера. Я, конечно, сторонник трезвости. Некоторые ученые полагают, алкоголь является стимулятором выработки гормонов для метаболизма мужчин, улучшающий их мужское начало. Ваш взгляд на это? Честно говоря, я уже ржу не могу от этих вот высказываний. Да, тут у меня есть образование биологическое, но не нужно даже, чтобы знать это все каждый. Ну, каждый знает, наверное, что наоборот, алкоголь угнетает вот эту половую функцию и у мужчин, и у женщин. Вот. Но опять же, кстати, ссылаюсь на Фикьяера, у него очень много, у него целая глава этому посвящена, именно опытом. То есть вот как человек думает, что это ему помогает в этих вопросах половой функции, а на самом деле это ему никак не помогает, а угнетает. То есть это вопрос вот, можно просто закрыть и не обсуждать его. Яд губит человека и в том числе эту функцию у него тоже, и мужскую, и женскую. Так что какие-то ученые говорят, как всегда есть такая фраза, английские ученые заявили. Вот да. Это, когда я слышу такую фразу, кто они, фамилии, автомат. Да, сколько им заплатили. Дайте мне автомат, я разберусь с этими учеными. Дальше, Арина Жнец. Вы проводите семинары живые? В каких городах? Как вас позвать? Живые провожу. Вот, ну, на самом деле постоянно идут семинары. В данный момент ездим по нашей Ростовской области, то есть это уже вот от Министерства образования нас попросили, и мы приезжаем в каждый, ну не в каждый, там в каждый не успеем, у нас много районов, область большая, но вот в ряд районов области мы приезжаем и ведем уроки трезвости с школьниками и студентами, и обязательно семинар со специалистами, которые занимаются там всякой профилактикой, там воспитанием детей. Замы директоров по воспитательной работе, педагоги-организаторы, вот, психологи школьные. Вот обязательно с ними семинары мы проводим. Но это если вот так локально в нашей области. За пределы области тоже выезжаем. Вот ближайший выезд, если вы включите опять 14-ю картинку, вот, это будет родительский форум в городе Иваново. Вот, год назад мы там тоже были, проводили там такое мероприятие, но оно было не очень большое, мы больше для себя, трезвое движение. Сейчас именно мы привлекаем в первую очередь родителей, вот, которые придут, и несколько гостей из других городов будут на этом форуме выступать, ну и в том числе я, вот Иваново. Ну, на самом деле постоянно куда-то ездим, везде просят провести занятия, там какие-то организации или какие-то структуры. Вот недавно были в Самарской области, там администрация города Октябрьск вот звала на форум, назывался он «От привычной профилактики к педагогике трезвости». Вот заметьте, то есть не боятся этого слова, его ставят на первое место, не алкоголь, не наркотик, а именно слово «трезвость» ставят, то есть желаемый результат, а не то, от чего надо защищаться. И вот мы приезжали, там я был, соратники из Тюмени, из Иваново, опять же, там, вот, и из Орска проводили занятия. Проводим живые, проводим. Хорошо. Идем дальше. Григорий Врачев, реплика в эфир. Здравия. Неправда, что каждый знает о вреде алкоголя и табака. Я своего отца, к примеру, переубедить не могу в плане алкоголя. А от табака он и сам бы хотел избавиться. Хочет, но не может. А про алкоголь он мне просеченного говорит. И еще приводит всякие доводы, что алкоголь от рака профилактика. Также приводит пример своих знакомых, рано ушедших из жизни. Тех, кто не пил. Распространенная такая вот ситуация. А вопрос в чем? Это реплика. А, о том, это реплика? Что вот, нет, вот... ну, понятно, что... Там, у человека, который отравляется, у него могут быть разные там, заблуждения на этот счет. Но в любом случае, даже самый-самый-самый запрограммированный и зависимый человек, он понимает, что алкоголь это не какой-то там, это не хлеб, да, это там не вода. Он понимает, что это вещество все-таки вредное. И тем не менее он будет отравляться им. То есть я когда говорил, не нужно говорить о вреде. Ну вот какая аналогия здесь уместна? Вот, например, мне как-то психолог один говорил, вот дети травятся табаком, студенты там у нее, потому что у них недостаточно информации о вреде. Я говорю, вот о табаке как раз любой человек, любой, знает так много, как он не знает ни о каких других ядах. Вот из нас, я уверен, никто, ни я, ни ты, Алексей, там, ни кто из слушателей, не знает, как там, не знаю, хлорка, именно влияет, на какой орган в первую очередь, а на какой во вторую очередь, и как там она себя ведет, когда попадает, сколько времени там отнимает, сколько жизни, не знаем мы, но мы ее не глотаем. Понимаете? Хотя она есть у любого там в туалете в виде бытовой химии, там так или иначе хлор присутствует в порошке, там в отбеливателе, в белизне, еще в чем-то. Но вот не глотаем мы ее, а о вреде толком ничего не знаем. Просто знаем, что яд, и все. Так вот, о табаке, об алкоголе информации о вреде полно. Если ваш папа там не принимает ваши доводы, не потому что ему нужно еще что-то там о вреде рассказать, там совсем с другой стороны надо подходить. Там со стороны вопроса, почему он отравляет себя. Не его отговорки там, от рака он профилактику себе делает, а как его принудили к этому информационно. То есть какие есть способы принуждения, в этом надо разбираться. Но чтобы это объяснить, как-то донести, для этого нужно разобраться в первую очередь самому. Вот. И когда это произойдет, тогда можно ждать какого-то эффекта. И то нельзя сказать на 100%. Потому что взрослый человек, переубедить его и заставить его что-то делать, извините, ну не так легко. Потому что он взрослый уже, он там столько всего прошел, и поменять его убеждения, просто щелкнув пальцами, нельзя. Но есть, как сказать, люди более к этому подготовленные, к такому переубеждению, там, мотивации, влияние на людей положительному, а есть менее подготовленные. Надо готовиться, надо учиться. Согласен с тобой, Григорий. Вот смотри, какая ситуация интересная получается. Я об этом же говорил. Человек взрослый, тем более взрослый, принял когда-то эту программу. Он в себя ее вложил. И он с этой программой живет. Она стала его. Если ты сейчас говоришь, что ты живешь неправильно, по сути, ты говоришь, ты дурак. Как так взрослому человеку сказать, ты дурак? Ты идиот. Ну как так? Я же взрослый, а ты мне, тем более, сын. Нет пророка в своем отечестве. Такая поговорка существует. Хотя, конечно же, есть, но как подойдешь. И тем более, яйца курицу не учат. Это тоже такое есть выражение. Как он из твоих уст иногда это может принимать, если ты, тем более, в лоб пытаешься ему это говорить? У него есть свои убеждения, поэтому надо разобраться в причинах, где программа-то, почему она установлена, кто ее установил, по каким причинам он ее принял, и не с кондачка наскакивать, а каким-то образом сделать так, чтобы дать ему послушать, может быть, навести на выступление другого человека, который с твоей семьей не связан. Может быть, дать какие-то варианты прослушать, вот, о которых мы здесь говорим, чтобы не в лоб подходить, а по-другому. Он сам будет переосмысливать потихонечку, потому что он и так понимает, что это отрава, и так понимает, что это нехорошо, и так понимает, что ну, это глупости. Но перед тобой признаться не может, и он наоборот будет тебе стараться сопротивляться, что нифига, я прав, а ты не прав, потому что я старший. Вот это все надо учитывать, это комплексный подход. В лоб нельзя. Вот в данном случае конкретно в лоб не поможет. У тебя же нет возможности взять его, например, там и в клуб этих алкоголиков там с привязанными к цепям руками посадить на 3 месяца, чтобы он протрезвел и там ему литературу дать, читай. Ну, нет такой у тебя возможности. Ты его никуда не поместишь, никакой профилактории там и каталажку. Нет такой возможности. Да и толку не будет. Ну, и толку, да. Он выйдет и скажет, ах, ты меня посадил. Я теперь тут еще больше заповеду. Поэтому надо исходить из того, что у тебя какие возможности есть. Вот об этом сегодня мы говорили. Никита Рубцов, можно ли пройти ораторский курс? А, это уже было, второй раз прислали. Медведь Барсук, как вы считаете, почему не работает у нас с алкоголем так же, как с марихуаной в Голландии? При ее легализации потребление снизилось на 95%. Думаете, дело в нации? Что значит не работают с алкоголем? У нас еще как работают с алкоголем? У нас его легализовали по полной программе. Вплоть до того, что его можно встретить там, вот пока вы будете идти на работу или ехать, посчитайте, сколько вы встретите точек продажи алкоголя и табака. Там сотни, ну или там десятки, смотря в каком населенном пункте вы живете. Вот у нас так работают с алкоголем, его сверхлегализовали. И вот он результат, естественно. Чем легальнее, тем доступнее, тем притягательнее. Это само собой. Это сказки там про Голландию, в которой там легализовали и проблемы не стало. Вот. Там изначально была мысль какая, насколько мне известно, что если легализуют так называемые легкие, то упадет потребление всяких там синтетических и тяжелых. И это не оправдалось совершенно. Там проблема точно такая же и осталась. Это, ну, да и это было и понятно, естественно. Представьте, я знаете, с чем сравниваю, когда говорят о легализации там или вот надо черный рынок не допустить. Я всегда сравниваю с хлебом. Вот представьте себе пекаря, и ему говорят, вот, все, ты теперь это, вне закона, черный рынок, радуйся, черный рынок, он же расцветает, он же скажет, не, спасибо, можно меня обратно легализовать? Я не хочу, я хочу легально работать, тогда больше будут кушать хлеба, я смогу не бояться там никому взяток не платить. Вот. То есть так и здесь, если табачно-алкогольный рынок легален, он более доступен, и у них все средства в руках, а если он прижат, то это будет создавать неудобства этому рынку, в первую очередь, производителям. Здесь надо еще посчитать, насколько увеличилось потребление других наркотиков. А поскольку эта среда несколько теневая, то посчитать честно там не получится. Да, конечно же, снизилось, но при этом почему-то смертность от других наркотиков увеличилась. А легкий наркотик всегда тянет за собой более тяжелый, это надо понимать. Так же, как и шампунька какая-то, и пивцо, как это, да, оно притягивает к себе что-то более серьезное. Потом венцо, потом на это. И так наркота все по возрастающей прет и прет и прет. Так что вот эти все обманки надо оставить для дурачков и выйти из этого состояния. И смотреть трезво на то, что происходит. А не слушать всяких там английских ученых, какие-то там статистики якобы односторонние. А смотреть в целом. Идем дальше. Анна Высоцкая, реплика. Трезвый Дон, ребята, вы молодцы. Отрезвить столько людей... Виктор Александрович, ваши уроки трезвости и лекции всегда на высшем уровне. О, спасибо. Приятно. Дождался. Идем дальше. Григорий Врачев. Реплика в эфир. Вводить сухой закон, в кавычках он написал, конечно, не нужно. Однако я предлагаю другие методы. Например, перенести алкоголь в аптеке, в раздел «Яды». И доступ к нему ограничить только по рецепту от врача. Рецепты запрашиваются однократно и имеют неограниченное действие, то есть многоразовое. Но при его получении человек отказывается от права на бесплатную медицинскую помощь. То есть деньги налогоплательщиков не будут тратиться на лечение человека, который не хочет жить трезвый, и табак туда же. Интересно. Запутано очень и усложнено. И вообще представьте себе, если алкоголь... Да, это хорошо, если убрать из продуктовых магазинов, из магазинов продуктовых сразу вот уйдет эта связка еда-яды. Но если его поставить в аптеке, то сразу новая связка в голове, в подсознании у людей. Алкоголь – лекарство, и за него еще жертвовать надо что-то там. Какой он ценный, кто-то там отдает право на обслуживание там медицинское даже. Вот это вещество. Поэтому не надо выдумывать каких-то там сказок, просто надо убирать его отдельно, отдельный магазин табачно-алкогольный, все, все будут понимать, там яды, его убрали подальше от людей, чтобы не это, беспокоить никого, и не, чтобы это не представляло опасности, вот эта навязчивость. Кому надо, тот едет, и все. Вот она, разъясняющая мера для всего общества, я считаю, никакие не аптеки. Григорий, а разве неизвестны случаи, когда в аптеках продавали различные вот эти спиртовые настойки, под видом настоек целебных. И чем это заканчивалось? Да народ пер туда, и он покупал. При мне человек заходил и кучу пузырьков там все в сумку набрасывал, потому что это стоило дешевле, нежели чем купить официально ту же самую отраву в магазине. Так что это не выход совершенно. Да, будут взятки давать, будут там брать эти справки бесплатные, отказ от медпомощи, потому что потом скажут, да ладно, чего там... Все это уже, мне кажется, неоднократно такие сложные завязки пытались сделать. Но, уверяю, чем сложнее, тем хуже. Вот проще надо делать. Вот просто, как автомат Калашникова. Они придумывают там такое, что там одно тянет за другое, а там третье, четвертое, десятое, пятое. В конечном итоге возвращаемся к тому же, что пришли, только увеличенным количеством. Ну зачем? Виталий Кочубей. Реплика. «Я алкоголик со стажем, несколько десятилетий. Трезвый второй месяц. Один из таких эфиров помог бросить. Поддержка слушателей совсем незнакомых мне помогла выйти из замкнутого круга. Благодарю вам». Вот Виталий что написал. Это прекрасно. Я поддерживаю Виталия. Я думаю, все слушатели его поддерживают. Молодец, Виталий. Я тоже счастлив, что наши эфиры и подобные эфиры, подобные передачи, лекции, семинары, встречи позволяют людям выходить из состояния оскотинивания и возвращаться к человеческому образу жизни. Это я вот просто безмерно рад. Это как бальзам на мое сердце. Ну что же, Виктор, все вопросы, реплики мы озвучили. Пришло время подводить итог нашей встречи. В заключение у нас, как всегда, я предлагаю тебе по нашей доброй традиции что-то доброе, вечное нашим радиослушателям, зрителям пожелать. Пожалуйста. Я благодарен всем слушателям, что так много времени провели со мной в эфире с Алексеем. Вот, желаю естественной трезвости, трезвости вам лично, трезвости вашим близким, родным, вашему окружению. Я хочу сказать, чтобы все помнили, что трезвость на самом деле это легко. Трезвость дается всем с рождения, это норма. Но трезвость это такая ценность, которую обязательно надо сохранять, беречь, надо ее защищать. Вот. И если человек защищает свою трезвость и сохраняет, то это будет фундаментом для его счастливой жизни, для его развития, не только его, его потомков, детей, внуков и так далее. Поэтому всем желаю трезвости, вот, и чтобы трезвости стало больше в вашем окружении. Ну что ж, друзья, заканчивается наш очередной, замечательный, на мой взгляд, эфир «Защита трезвости». Сегодня по одному из современных календарей 14 ноября 2019 года, четверг. Виктор Пономарев, Алексей Орлов были в виртуальной студии Народного славянского радио. Светлана Большакова наблюдала за чатом, принимала вопросы, реплики, комментарии. У нас на сайте slavradio.org и у нас на канале в YouTube youtube.com/slavradio Евгений Роденко был за виртуальным пультом и следил за тем, чтобы наше вещание состоялось. Благодарю всех, кто поддерживал нас в сегодняшний эфир вопросами, репликами, кто общался в чате. Очень было интересно наблюдать за вашими сообщениями. Также низкий поклон, Виктор, тебе за то, что делаешь, и твоим соратникам, да и всем тем, кто вообще осознал, что такое человеческая жизнь, насколько она дорога. А если человек трезвый, то тогда вот это вот становится на свои места. Мы понимаем ценность жизни, мы понимаем то, как устроен этот мир, и главное, понимаем, кто мы в этом мире. А скотиненный какой-то там, как введенное состояние животного, вряд ли способен осознать себя человеком. Об этом можно громко кричать. Поэтому желаю вам трезвости, желаю вам здоровья, желаю вам счастья и радости. Быть добру. Увидимся и услышимся. Народное славянское радио. Для пытливых умов.